Бросив весло, офицер ухватился за лесенку между покрышками, примотанными к борту с помощью цепей. Бугров поднялся первым, потом залезли я и Аня. Провожатый в это время привязал веревку. Платформа завалилась на бок, подошвы скользили по мокрой поверхности. Пришлось цепляться за хлипкие перекладины ограждения. Внизу плескалась вода. Набегала на сильно наклоненную палубу. Боец обогнал нас, провел вдоль надстройки с выбитыми окнами, из которой несло бензином. Мимо крана, под кабиной крановщика. Длинная стрела стояла на шестерне поворотного механизма, круглое основание которого исчезало где-то в недрах платформы. Я ожидал, что в кабине будет сидеть снайпер, но там было пусто. Кажется, людей у профессора Северова всего ничего. Трое, четверо. Сколько бойцов его охраняет? А сколько их на стороне Кречета? Мы вышли к корме, где стояла железная будка. Провожатый зажег маленький фонарик. Острый луч пропорол темноту. Дверь со скрежетом отворилась. Бугров стал спускаться по ржавой лестнице. Опять заскрипели петли. Лестница закончилась. Мы вошли в темное помещение. Бугров посторонился. Отступил куда-то вместе с бойцом. В темноте горели блеклые огоньки. Слышались щелчки и шелест. Рядом клацнуло, загорелся свет. Не слишком яркий. Горели две сороковатные лампочки под потолком. Но я все равно заслонился рукой и прищурился. На другом конце длинной комнаты, в кресле на колесиках, сидел худой старик. По сторонам застыли два монолитовца. Без шлемов, в сине-черных блестящих комбезах, будто из пластика. Стену за ними скрывал покосившийся стеллаж. Там мерцали выпуклые мониторы, стояла большая радиостанция и принтер. По экрану остеллографа бежала, оставляя за собой тонкую волнистую линию, светящаяся точка. Мигали диоды, вращались бобины с магнитными лентами на панелях магнитофонов. От стеллажа несколько проводов тянулись к тележке с кубом какого-то аппарата. Дальше шел толстый кабель, взбирался по спинке кресла, примотанный скотчем. Изоляция на конце срезана, оттуда веером расходятся разноцветные провода. Концы припаяны к тусклому металлическому кольцу, надетому на голову старика, то есть профессора Северова. Впереди на кольце закреплена планка с окуляром, закрывающим левый глаз. Вроде монитора БТС на шлемах Бугрова и Лабуса, но тут все куда более древнее. Окуляр этот, словно со старого бинокля, свинтили. Правый глаз человека в кресле показался мне неестественно белым. Я пригляделся. Так и есть, бельмо. Профессор не пошевелился, когда зажегся свет, и не издал ни звука. Я оглянулся на Аню, на Бугрова, вставшего под дверью вместе с бойцом. Девушка из-под лобья глядела на Северова, и одобрения в ее взгляде не было. Бугров застыл. Даже глаза не бегали, будто отключился. Сделав шаг в сторону Северова, я остановился. Наверное, ближе лучше не подходить. Охранники не двигались, но что-то в их позах настораживало. Очень уж напряженно они выглядели, будто тугие пружины, сжатые и готовые распрямиться в любое мгновение. На поясе у каждого висел небольшой черный арбалет со снайперским прицелом и толстым ложем. Внутри, скорее всего, отсек, где находятся стрелы, автоматически выскакивающие наружу после взвода оружия. Возвести его можно было быстро при помощи рычага и системы пружинок. Таких моделей я раньше не видел. Выглядели арбалеты опасно. Я окинул телохранителей взглядом, светловолосые, с короткой стрижкой, прямыми носами и выступающими раздвоенными подбородками. Да они ж близнецы. Интересно. Слышал я кое-что о том, как зона может повлиять на близнецов. Иногда между ними здесь любопытная связь возникает. С момента нашего появления ни сектанты, ни тот, кого они охраняли, не шелохнулись. Мне вдруг вспомнился один старинный фильм. Захотелось сказать: «Профессор, мы к вам, и вот по какому делу». Но я не рискнул шутить в такой момент. Северов чуть двинул головой, и экраны позади него мигнули. Два показывали что-то непонятное. Еще на двух видны деревья. Пятый отключен. На шестом я разглядел здание агропрома. Снимали издалека. Экран снежил, к тому же картинка черно-белая. Но я узнал их. Вот только откуда снимают? Неужели камера спрятана где-то в роще неподалеку? Хотя ведь есть артефакт под названием «Око», сквозь который можно видеть разные участки зоны. Что если монитор к артефакту подключен? Такое вообще возможно?» Аня сказала: «Доктор передает вам привет, профессор». Тонкая, поросшая седыми волосками рука поднялась, рукав задрался, обнажив запястье. На коже виднелись красные точки, похожие на следы уколов. Дрожащие пальцы ухватились за кольцо с проводами. Аппарат на тележке загудел, бобины с магнитными лентами на магнитофонах стали крутиться быстрее. Северов снял кольцо с головы, неловко гнувшись, повесил на торчащий из спинки кронштейн. Только сейчас я заметил, что обе лампочки висят в одной половине помещения, а там, где находится хозяин с охранниками, куда темнее. Профессор положил руки на подлокотники, сел ровнее. Значит, парализована у него только нижняя часть тела. Или даже не парализована, просто он так стар, что не может толком ходить. Или дело не в возрасте, у членов осознания меняется физиология. Левый глаз Северова тускло блестел. Я сделал еще один шаг. Попавшийся под ноги осколок стекла хрустнул. Вроде и не очень громко, но старик в кресле вздрогнул. Монолитовцы одинаковым движением положили руки на арбалеты. Кожа на лбу профессора собралась складками. Левый глаз часто заморгал, правый, скрытый огромным выпуклым бельмом, оставался неподвижен и пялился в пустоту. Сухие серые губы раздвинулись, слабый голос прошелестел: «Не подходите близко, не надо». «Стоять!» — негромко произнес один из охранников. Северов провел дрожащими пальцами по лбу и прошептал: «От вас идет пелена». «Что?» — спросил я. Он опять затрясся. «Тише, тише. В этом мире все так... так громко, так выпукло и ярко. Все шершавое, острое. Мне трудно в нем. Шершавый мир очень плотный, жесткий». «В этом мире?» — переспросил я негромко. «В каком этом?» «В мире реальных вещей. В физическом мире». Я едва слышал его. Казалось, это умирающий шепчет столпившимся у постели родственникам. «Я привык к иному. Долгие годы мы обитали там, где есть только энергия. В пространстве чистой информации. В коконах так легко дышится, так тепло и безопасно. Безопасно». С каждым словом он говорил все тише и, наконец, смолк, будто заснул. Или умер. Левый глаз закрылся, бельмастый пялился в никуда. Я растерянно оглянулся, наш проводник ушел. Бугров стоял в той же позе, Аня смотрела на Северова, подавшись вперед, прижав руки к груди. Она казалась напуганной и в то же время рассерженной. А меня все это начинало злить. «Нос в мапупу», как сказал бы кое-кто. «Что за ерунда? У нас есть дело, а разговоры про другие миры и чистую энергию — бессмысленная болтовня». Я повернулся к Северову, чтобы сказать ему это, и не сказал. На подлокотнике был маленький джойстик, профессор тронул его, и кресло поехало ко мне. Тележка с аппаратом, затарахтев, сдвинулась с места, качнулись провода, телохранители одновременно сделали шаг вперед, потом второй. Кресло остановилось. Северов так и не покинул тень под стеллажом, но теперь видно, хозяина зоны стало получше. И вдруг мне стало жалко его. В этом лице с запавшими глазами, в большом выпуклом лбу и вялом подбородке с обвисшей кожей еще остались следы былой силы. Когда-то очень давно Северов был настоящим человеком. Из тех, кто оставляет след в истории, кто попадает в учебники. На что он поменял все это? На могущество в границах зоны? На жизнь в пространстве чистой информации? Почему его тело превратилось в развалину? Что выжгло нервную систему и так расстроило органы чувств, что теперь его пугает любой резкий звук, а обычные предметы кажутся слишком выпуклыми и шершавыми. «Вы должны завершить свою миссию утром», — прошептал он. Я нахмурился. Хоть что-то внятное, наконец-то. «Почему утром?» «Плутоний должен пройти определенные стадии облучения. Для этого на стенде собрали большую установку. Если...» «Где?» — перебил я, и Северов опять вздрогнул. «Где собрали?» «В машинном зале третьего энергоблока», — прошелестел он. «Трансмутация проходит в 3 этапа. Это связано с истечением быстрых нейтронов. Процесс завершится к 11 часам дня, может, к полудню». Преждевременный взрыв не имеет смысла для Кречета. Кречет находится там же, в этом зале? Пальцы на подлокотнике шевельнулись. Кресло стало отъезжать от меня. На стеллаже мигнули диоды, тихо загудел выключенный монитор. Что-то треснуло в принтере. Охранники застыли, руки лежали на арбалетах, и я решил не идти за профессором. «Не шевелитесь, прошу вас», — прошептал он. «По крайней мере, не делайте резких движений. Вы будто бьете меня ножом, когда двигаетесь быстро. Бьете ножом прямо в мозг. В мой мозг. Да, он там. Кречет там. Конечно. Он ждет. Это же игра. А доктор хороший игрок. Он ждет моего хода. Ждет контратаки. Моей атаки. Прохода пешек по флангу. Я...» «Как нам попасть в машинный зал?» — спросила Аня, подходя ко мне. Руки Северова потянулись к кольцу с окуляром. «Не подходи. Не подходи ближе», — зашептал он, снимая устройство с кронштейна. «Что это? Почему от тебя так сквозит? Я могу простудиться. Мой мозг простудится. Стой на месте». Я положил руку на плечо Ани и заставил отступить на шаг. Северов надел кольцо на голову, повернул, чтобы окуляр пришелся на левый глаз. Темный монитор за креслом мигнул, разгорелся, на экране проступила карта. Сплошные линии и зигзаги, надписи, стрелки. Профессор поднял руку, морщинистая ладошка обратилась к нам. Он переместил ее, будто сдвигал что-то в воздухе. Изображение на мониторе поползло в сторону. Рука опустилась, и карта вслед за ней. Поднялась, качнулась вбок. Два пальца сложились ножницами, перерезали что-то невидимое. Изображение съехало в сторону, вдоль левого края протянулась линия разреза. Примерно треть, где были железнодорожная ветка и Припять, отпала от остального изображения. Северов сделал жест, будто сминал лист бумаги. И эта часть карты сморщилась, свернулась в комок, полетела в левый угол монитора, где мерцало стилизованное изображение мусорной корзины. Комок исчез в ней, оставшаяся часть карты развернулась на весь экран. Увеличилась. Там проступили линии, невидимые раньше. Северов ткнул перед собой указательным пальцем. Одна из клавиш, стоящего под монитором принтера, с клацанием ушла в корпус. Рука профессора без сил упала на колени. Зашелестела, затрещала. Из принтера полез лист бумаги. «Вениамин, мальчик мой, возьми это». «Вениамин?» Раздались шаги, Гуров медленно прошел мимо. Вот значит, как его зовут. Много лет назад на полигоне во время испытаний БТС нам не сказали имя таинственного эксперта. Со щелчком передняя панель принтера отпала, повисла на почти сломанном зажиме. И морщинистый гном в кресле содрогнулся, будто через провода эта поломка каким-то образом передалась в его тело вспышкой боли. Лист с отпечатанной схемой спланировал на пол, Бугров поднял его и попятился, разглядывая. «Так что мы должны сделать?» — спросил я. «Не допустить взрыва? Как?» «Убейте Кречета. Вы ведь на танке. Я знаю, я видел. Двигайтесь к ЧАЭС. Обычно там не проехать. Ни на чем не проехать и не долететь. Аномалии. Но я дал маршрут. После выброса аномалии перестроились. Старые погасли, новые возникли. Я уже вычислил. Мне видно все. Все. Всю зону. Я вижу изменения, которые на ней происходят. Вижу наперед. Поедете по нему, по маршруту. Точно по нему, тогда сможете попасть к ЧАЭС. Герман!» Один из близнецов повернул голову к креслу. «Герман, аппараты!» Второй охранник достал арбалет из чехла, и я чуть было не схватился за 5-7. Сдержался лишь потому, что Аня положила ладонь на мое запястье. Тот, кого профессор назвал Германом, отошел к неприметной двери в стене сбоку и вернулся с четырьмя узкими коробками, украшенными иероглифами и картинками людей в масках и ластах. Положил их у моих ног, отошел. Второй убрал арбалет в чехол. «Герман, мальчик, ты пойдешь с ними», — прошептал Северов. «Ты поможешь им, хорошо?» Охранник молчал. «Зачем нам это?» — спросил я, подтолкнув коробки носком ботинка. «Я позже объясню», — сказал Бугров сзади. Вениамин объяснит, он видит по схеме. Информация — это энергия. Энергия информации. Она может все. На схеме информация о том, как попасть в зал. Но на пути слоны Кречета. Черные слоны. 5 или 7, не знаю. Может, все 10. Нет, 3 должны заниматься остальным. Не больше 7. Слоны, это я их так называю. Офицеры, они сильны. Будут ждать вас. Бойтесь их. Бойтесь. Слоны? Спросил я. Что это значит? Теперь идите, попросил Северов. Не приказал, а именно попросил. Он съежился в своем кресле, и я увидел слезу, текущую вдоль морщины под бельмастым глазом. Неужели этот короткий разговор так утомил его? «Идите же, идите, прошу вас». «А оружие?» — напомнил я, поднимая с пола легкие коробки. «Бугров сказал, вы поможете с оружием. У нас осталось несколько магазинов и меньше 10 гранат на всех». «Ах да, оружие. Оно здесь. Где-то здесь. Герман. Герман, где же оно? Я...» Шагнув вперед, Аня спросила, «Почему вы вмешались во все это? Какое вам дело до нас, остальных? Почему вы...» Профессор всхлипнул, и она замолчала. Когда девушка подошла ближе, он затрясся, как лист на ветру. Вцепился в подлокотники, кресло поползло назад, замигали мониторы, осциллограф погас. «Нет, не подходи, не надо!» Телохранители достали арбалеты из чехлов. Бросив коробки, я выхватил пистолет... Увидел наконечники с крошечными серебристыми набалдашниками. Дернул стволом влево, вправо, не зная, в кого целиться. Стоящий сзади Бугров не пытался вмешаться. «Не подходи, девочка. Сквозит. Как сквозит от тебя. Какой ветер!» Северов почти плакал. Тележка с аппаратом откатилась в сторону. Спинка кресла врезалась в стеллаж. Тот качнулся, тяжело скрипнул. «Сквозит. Я простужусь. Ты простудишь мой мозг. Я умру». «Откуда эта сила в тебе? Ты сильна, я вижу. Многое можешь. Можешь уничтожать энергию, информацию, впитывать в себя. Ты как черная дыра. Страшная. Страшная!» «Аня, возьми коробки и назад», — приказал я, не опуская 5-7. Мониторы разом вспыхнули и погасли. Бобины на одном из магнитофонов завращались с бешеной скоростью, лента порвалась, конец захлестал по панели. Кресло повернулось и поехало вдоль стеллажа. Лампочки под потолком начали гаснуть, потрескивая. Глубокие тени окутали комнату. Вспыхнул один монитор и показал ночную реку, по которой быстро плыл катер. «Это еще что такое?» Я опятился вместе с Аней, прижавшей к груди дыхательные аппараты. Безымянный телохранитель пошел за креслом. Герман, опустив арбалет, глядел нам вслед. В комнату проникло тарахтение мотора, откуда-то из темноты донесся стон Северова. «Скройтесь!» — зашептал он. «Кристиан, спрячь меня! Быстрее! Кречет вычислил меня! Быстрее! Быстрее!» «Катер!» — произнес Бугров, распахивая дверь возле лестницы. «Сюда плывут на катере!» Луна исчезла из виду, лишь иногда ее свет пробивался к земле. В небе будто горел прожектор, луч которого очерчивал контуры облаков. На берег вернулись тем же путем, но каким-то образом Герман ухитрился обогнать нас. Когда мы подбежали к танку, боец на электрокаре уже укатил. Зато телохранитель стоял рядом, а Лабус сидел на башне и неодобрительно поглядывал на него. «Как дела?» — спросил он, когда я запрыгнул на гусеничную полку. «Черт его знает!» Я положил коробки дыхательных аппаратов между люками на башне. Странная какая-то встреча получилась. «Что, Северов этот с причудами?» «Это очень мягко сказано, Костя. Ладно, я даже вспоминать не хочу. Он совсем какой-то зашибленный. Эй, все! Возьмите по коробке! Аня, нам с тобой придется одним на двоих пользоваться!» «Курортник, быстрее!» — поторопил Бугров. «Отряд Кречета наверняка уже высадился». «Значит, конец вашему профессору?» — спросил я. «Ему же некуда деться с той баржи». «Он скроется», — уверенно ответил Бугров. «И отряд может направиться за нами. Отдых 5 минут, потом едем». «А патроны?» — спросил Лабус. «Почему не принесли? У нас же мало совсем». «Не успели взять, катер приплыл». «Ну ладно, а что узнали-то?» Лабус отодвинулся, чтобы Бугров мог подняться на башню. Едем к ЧАЭС, вот что. В машинном зале третьего энергоблока собрана облучающая установка. Попасть туда можно по схеме, которая у Бугрова. Пыль еще трансмутирует, но есть там что-то в ней. Перестраивается. Закончится процесс к 11 утра, может к 12. Если не успеем уничтожить до этого кречета, будет взрыв, ну и все тогда. А когда едем-то? Там же сплошные аномалии вокруг станции. На самой станции аномалий вроде не так много, а вообще Северов дал маршрут и схему ходов. На танке с детекторами аномалий и Аней, да с маршрутом этим. Доедем. Лабус протянул руку, помогая девушке забраться на броню. Герман торчал на том же месте. Бугров присел перед башней, разглядывая схему. Через его плечо я видел, что лист разделен на две половины жирной полосой. На одной стороне сложное переплетение ходов, на другой черно-белая карта центрального района зоны и петляющий по ней пунктир. «Ладно, Костя, что с машиной, осмотрел?» Он степенно разгладил усы. «А то! На командирском люке посекло осколками или пулями прибор наблюдения. Вон, видишь?» «Это так, ерунда. Остальное исправно. Полностью загружать баки топливом я черному не дал, меньше половины залили. Нам ведь только до станции добраться, а там черт знает, что у них стоит». И гранатометы, и стационарные ПТУРы, и еще какое-нибудь тяжелое вооружение может быть. Ну его, баки хоть и не взрывоопасные, но лучше перестраховаться. Правильно, согласился я. Бугров, скажи своему человеку, чтоб садился на кресло второго гранатометчика слева от меня. И объясни ему, как с оружием управляться. Я опять повернулся к Лабусу. А сколько ты из пушек настрелял? 40% боекомплекта. Ага, тогда береги снаряды. Герман полез в люк наводчика. Аня скрылась в командирском. Бугров, оторвав от листа половину, сунулся за ней. Что-то сказал и вылез обратно. Уже без той части, где был маршрут. Остальное спрятал куда-то под бронежилет и шагнул на гусеничную полку. «О каких слонах, — говорил этот ваш профессор, — спросил я. Он имел в виду штурмовиков. Бугров стал разбирать СААП. Их 10, скорее всего. Трое осуществляют координацию охранных постов, остальные будут ждать нас. Монолитовец поднял разреженный гранатомет, сделал контрольный спуск, зажал между колен приклад и стал чистить ствол. «Что еще за штурмовики?» Подал голос Лабус, успевший спрыгнуть на бетон по другую сторону танка и раскладывающий на второй полке части миними. «Так у нас называют старших офицеров Монолита, а профессор называет их слонами». Из люка вылез Герман, сел на броню, натянул танковый шлем и уставился в темноту. «Каждый старший офицер носит на правом плече серебристый маркер», — продолжил Бугров. «А у тебя, гляжу, нету», — заметил Костя. «Я не старший офицер». Лабус пожал плечами и опять занялся пулеметом. Перевесив винтовку на грудь, я сказал: «Ладно, увидим, что там к чему с этими штурмовиками. Как мы попадем в зал, где находится кречет и стенд с аппаратурой?» Бугров закончил с САБом, посмотрел на меня и сказал: «Труба». «Что?» — удивился Костя. «Это та, что ли, полосатая? Ну, фотки, которые во всех газетах, символ ЧАЭС». Со стороны реки донеслись приглушенные хлопки, их заглушил взрыв гранаты. «Да», — сказал Бугров. «В третий энергоблок проникнем через вентиляционную трубу. Теперь едем». Глава 20. Выдержка из научного отчета. Блок Д. Озеро Янтарь. Судя по проведенным исследованиям, бюреры, далее операторы, способны поддерживать телекинетическую связь с управляемыми ими предметами, далее объектами, в любой среде. Физические параметры среды не показывают заметного влияния на телекинетические способности операторов. Ограничение пространственной связи требует проведения дополнительных опытов. Выявлено, что сила, понятие абстрактное, оператора, зависит как от физических параметров объекта, вес, форма, атомная структура, так и от... Вибрация корпуса передавалась на рычаги управления, и они мелко дрожали под пальцами. Монотонно гудела силовая установка, лязгали гусеницы, прокручивая в голове схему расположения объектов станции. Я следил за дорогой и часто поворачивал, следуя указаниям Анны, которой Бугров отдал лист с маршрутом. Офицер по-прежнему сидел справа. Герман устроился на месте оператора левого гранатомета. Далеко впереди, в серой дымке рассвета, вырастали, словно мираж, в пустыне здания ЧАЭС. Я уже видел стрелу исполинского башенного крана перед саркофагом. Деревья здесь не росли. Вокруг раскинулся унылый пейзаж. Пустошь. Пологие холмы, одинокие развалюхи да кусты. Мы выехали к развилке, от которой одна дорога сворачивала к семиходам, а другая вела к пруду охладителя. Я повернул влево, оставив по правому борту огромный могильник, полускрытый цепью длинных холмов, с остатками бетонной ограды. Буров оторвался от гранатометного прицела и долго смотрел в призму приборов наблюдения. С могильника могло появиться все, что угодно. В сумерках впереди показалось пятиэтажное здание с темными окнами. Через дорогу стояла будка подстанции. Я спросил у Ани: «Нам между ними обязательно проезжать?» И услышал в наушниках шлемофона: «Маршрут просто проходит мимо здания». В разговор вмешался Бугров. «Следуйте точно по маршруту, иначе завязнем в аномалиях». «Ну, ясное дело. А иначе по зоне все на танках раскатывали бы. Мы едем только благодаря схеме Северова и Ани. Но все равно не нравилось мне это. Вокруг свободное пространство, а пятиэтажка стоит у самой дороги. Удобное место для засады». Бугров вновь приник к прицелу. Герман сидел неподвижно. Он отличался от погибших рядовых сектантов из нашего отряда только внешностью. Но и не поведением. «Костя, внимание!» — сказал я, и в шлемофоне раздалось. «Есть!» Танк ехал прямо к пятиэтажке. Бугров левой рукой сжимал рукоять управления гранатометом. Большой палец застыл над кнопкой. Правый держался за рычаг, изменяющий угол наклона. «Алексей, правее!» — сказала Аня. Я отжал бортовой, машина повернула в окуляре, здание поползло влево, а подстанция вообще исчезла из виду. Впереди дрожало облачко горячего воздуха. Дальше, под кирпичной стеной, раскинулось озерцо жгучего пуха. «Так держи. Только не разгоняйся. Прямо. Теперь влево, быстро!» Я уже и сам разглядел глубокую яму, над которой то и дело возникали зеленые молнии. «Почему зеленые? Что это значит?» «Электросиняя, а холодец не дает молний!» «Гранатометчик на 3 часа!» — заорал Лабус. Башня за спиной стала поворачиваться. Из-за угла пятиэтажки выскочил черный, с коротким гранатометом на плече сверкнула вспышка. Хорошо, что гусеница прикрыта экранами. Да и я вовремя развернул танк, иначе стрелок всадил бы заряд по перпендикуляру к поверхности, и нам не помогла бы никакая броня. Граната ударила в борт по касательной, и сработавший блок динамической защиты спас нас. Она все же пробила броню, но осколки удержала спецпокрытие из прочной кевларовой ткани, которым изнутри покрыт отсек. Уши заложило, я съежился на сиденье. Сквозь наполнивший голову пронзительный звон донесся частый стук. Лабус открыл огонь из спаренных пушек. Танк ехал вдоль здания. В десятки метров я видел заросшую ржавым волосом стену. На углу из окон второго и третьего этажей высунулись монолитовцы с гранатометами. Но выстрелить никто из них не успел. 30-миллиметровые снаряды вломились в здание. Бронебойные снаряды из А4 могут уничтожать легко бронированную технику в 1,5 километрах. Лабус к тому же переключился на максимальный темп, а ствол у этой пушки повышенной крепости и позволяет отстрелять боекомплект без пауз для охлаждения и прочих задержек. Наклонная полоса разрывов прочертила парадную стену, взломав кладку между окнами. С крыши повалилась черепица, красно-коричневой пылью разлетелся сырец и разорванные выстрелами ржавые волосы. Через мгновение постройка сложилась внутрь. В последний миг с падающего фасада соскочил черный и свалился в яму, где притаилась незнакомая аномалия. Когда монолитовец выпрыгнул из нее, одежда на нем тлела и отпадала лоскутами вместе с кожей. Шлем потек, фигура плавилась, будто он попал в бассейн с серной кислотой. Сектант выбрался из ямы, сделал неверный шаг, упал, и потом руины остались позади. Грохот смолк. Я похлопал ладонью по шлему, сглотнул, зажмурился, раскрыл глаза и спросил: «Все целы? Аня, ты как?» «Я цела», — ответила она. «Лабус?» прорычал напарник. И вдруг заухал своим совиным смехом. «По нервам продрало. Выдержала наша машинка, а?» «Не очень-то она выдержала», — проворчал я. «Не слышишь, что ли?» В гул дизеля и обычные звуки, сопровождающие передвижение танков, вплеталось кое-что новое. Неприятный лязг, доносившийся с правого борта. Герман на своем сиденье пошевелился, и я забыл про него. Так неподвижно и тихо он сидел все это время. Повернул голову, скользнул по мне отрешенным взглядом и опять уставился в окуляры. «Светает», — сказал Бугров. Тусклый свет лился с неба, зябкий, холодный. Мы ехали мимо холма, трава на склоне ходила волнами и в порывах ветра. «Морозный день будет», — заметил Костя. «Алексей, влево, вокруг холма», — сказала Аня. «Так, теперь смотрите, впереди». За холмом была железнодорожная ветка. Возле покосившегося шлагбаума стояла будка обходчика. Я вдавил педаль газа, дизель взревел, лязг стал громче. «Костя, внимание на будку!» «Вижу!» — проворчал он. «Нет там никого!» За обводным каналом маячило здоровенное здание башенного охладителя с непропорционально широким основанием, будто расплющенное собственным весом. Когда машина миновала старый переезд, ее качнуло. Доски перекрытия между рельсами с треском полопались. Я приник к окулярам, стало светлее. Теперь атомная станция была хорошо видна впереди. Вот она, цель операции. Огромные строения, бетонные пролеты, крыши и стены, провешенные на столбах трубопровод, решетчатые мачты, навесы, колючая проволока. Торчит в небо полосатая труба, укрепленная восьмиугольными дисками. И все это блеклое, серо-синее, невзрачное. Рядом свинцовая гладь пруда охладителя. В стороне длинное недостроенное здание, окруженное подъемными кранами. «Никто нас не встречает», — сказал Лабус. «Затаились они, что ли?» «Затаились», — подтвердил Бугров. «Но они там, ждут». Что-то странное было в его голосе, и я оторвался от окуляров. Офицер сидел, сгорбившись, на слишком маленьком для него сиденье, наклонив голову. Профиль будто из камня высеченный, прямой нос, выступающий подбородок. Вдруг я понял, губы его дрожат. Или нет, скорее он что-то быстро шепчет. Несколько секунд я рассматривал его. Наконец Бугров повернулся ко мне, глаза не бегают, но и не застыли, как тогда у дома доктора. Или на барже при встрече с Северовым они просто стали человеческими? Лицо у Бугрова ожило. Это что, близость станции на него так действует? Монолитовец вновь уставился в окуляры прицела, и я отвернулся от него. Мы проехали мимо брошенной пожарной машины. Краска облупилась, поблекла. Сквозь радиатор проросли кусты, из лобового окна торчали ветки дерева ЧАЭС. ЧАЭС осталась по правую руку. Вдалеке виднелся комплекс узкорезервной котельной, через которую, по словам Бугрова, группа и проникнет на станцию. «Гранатометчики на позициях», — произнес вдруг Герман. Он заговорил впервые, и я чуть не подскочил на сиденье. Голос у монолитовца был тихий, вежливый и звучал с едва уловимым акцентом. Немец он, что ли? Машина набрала приличную скорость, приближаясь к воротам в бетонной ограде, въезду на территорию станции. Рядом был блокпост, мешки с песком, сложенные полукругом. Над ними мелькнула голова, и Бугров с Германом одновременно открыли огонь. Гранаты из курсового гранатомета и снаряды спаренной пушки разнесли блокпост за несколько секунд. В ответ так и не прозвучало ни одного выстрела. Миновав ворота, машина выскочила на заасфальтированную площадку перед трубопроводом на приземистых толстых опорах. Я на скорости повернул, гусеницы со скрежетом взломали старый асфальт, и мы понеслись по объездной дороге. Над башней промелькнула реактивная граната, далеко в стороне грохнул взрыв. Тут же второй прозвучал слева, сработал блок реактивной брони. Машина тряхнула. Борт осыпал осколками разорвавшегося боеприпаса. В отсеке пронзительно запищал сигнализатор. Машину захватил лазерный луч вражеского дальномера. Тревожно замигал индикатор на приборной панели. «Лабус!» — заорал я. Теперь он должен нажатием кнопки разомкнуть электрические цепи в шахтах многоспектральных гранат, чтобы автоматика не могла выстрелить ими, позволить ей довернуть башню в сторону противотанковых средств противника и уничтожить их огнем из пушек. Это секунд 7. Либо довериться автоматической системе управления так называемых точных индикаторов вычислителя. Секунды 4 максимум. Костя выбрал второе. Я сжался на сиденье, вот-вот в нас полетят противотанковые ракеты. 4 секунды истекли. Башня с жужжанием развернулась. Автоматика дала нужный вектор, запустила дымовые гранаты. Затем поворот, еще градусов на 30, опять пуск гранат. В окулярах я заметил край аэрозольного облака. Тревожный писк смолк, когда оно заглушило надстройку чужого лазерного луча, и тогда Лабус открыл огонь из пушек. Дорога круто повернула, я потянул на себя рычаг. И увидел, куда стреляет напарник. Далеко в стороне стояло длинное здание из серого бетона. По краю крыши потянулась цепь разрывов. За пару секунд они накрыли ее почти по всей длине. Здание осталось позади, и теперь мы ехали между трубопроводом и обводным каналом. Эта часть пути мне сразу не понравилась, слишком узко. Справа деревья и бетонный спуск к воде, слева закрепленные на опорах толстые трубы. Зато пусково-резервная котельная была теперь рядом. На крыше ее мелькнула крошечная фигурка, в нашу сторону протянулась тонкая белая полоса. Гранатометчик выстрелил с упреждением, но находился слишком далеко и плохо рассчитал траекторию. Мне даже не пришлось тормозить. Граната ударила в трубопровод. Лабус развернул башню в сторону стрелка, подняв пушки, дал длинную очередь. Сектор обзора у механика слишком узок, я не видел, куда полетели снаряды. Застучал танковый пулемет Калашникова, смолк, опять громыхнули пушки. Вражеская ракета пронеслась высоко над нами, улетела куда-то в обводной канал. Танк несся на предельной скорости. Трубопровод хорошо прикрывал нас, если бы не он, противник давно бы сжег машину. Гранатометчикам и расчетам ПТУР только и остается атаковать с возвышенности, но их давил огнем Лабус. Я постоянно слышал жужжание поворотных приводов башни и короткие очереди. Два взрыва раскололи асфальт перед самым танком. Осколки ударили в лоб, заскребли по броне. Я машинально зажмурился, но тут же раскрыл глаза. Бугров что-то прорычал. «Что?» – начал я, и он крикнул. «Право!» Из-за разрывов я чуть не проскочил поворот. Выжал главный фрикцион, перебросив передачу, потянул на себя рычаг бортового. Сдавливая тормоз, машинально хотел включить ручник, как на автомобиле, но вовремя опомнился. Бортовые рычаги не выпустил. Танк крутанулся на одном месте. Я услышал сдавленный возглас Ани. Наверное, ударилось обо что-то в башне. Опять взвыл сигнализатор. Нас захватил лазерный дальномер. И тут же левый борт потряс мощный удар. Танк содрогнулся и закрутился на месте. Выстрел наверняка повредил силовую установку. Гусеница разорвала, скрежет резанул по ушам. Я бросил рычаги, вырубив передачу, прокричал: «Покинуть машину!» Корпус вновь дрогнул, будто в него врезали мощным тараном. Приборная панель мигнула, сработала пожарная сигнализация. Автоматически включились фильтры вентиляционной установки и система пожаротушения. Бугров с Германом откинули люки, выбрались наверх, ранцы их полетели следом. Я замешкался. С одной рукой потянул рюкзак, второй схватил шлем БТС. Винтовка зацепила прикладом край люка, я рванул ремень, сдавил в шею. Выпрыгнув наружу, оглянулся. Аня перебросила ноги через контейнеры в ПТУР на гусеничную полку и вскочила и спряталась за машиной. По броне барабанили пули. Одна врезалась в металл возле плеча, вторая ударила между расставленных ног. Я съехал по наклонному лобовому листу, откатился в бок, упав на асфальт возле девушки, вскочил, пригнувшись, стащил с головы танковый шлем, бросил, надел другой. Нас подбили возле обводного канала перед въездом на стоянку и котельной. Рядом влажно поблескивал бетонный спуск, под ним плескалась вода. Пули с визгом рикошетили от брони. Я загрузил БТС, сдвинул на лицо очки. Бугров и Герман залегли позади кожуха какого-то агрегата, подключенного к трубопроводу, усеянного разбитыми манометрами и ржавыми вентилями. А где Лабус? Почему не вылезает? Машина стала неподвижной мишенью, теперь ее легко расстреляют. Тут уж много навыков не надо. «Костя!» — крикнул я, но голос утонул в грохоте. Ухватил Аню за руку, дернул к себе и прокричал в ухо. «Где твой рюкзак?» «Внутри остался, но аппарат для дыхания у тебя!» «Ладно, бежим по моей команде!» Она кивнула. По нам били с верхних этажей, машина содрогалась, из корпуса вырывались клубы едкого дыма. Герман приподнялся, целясь из арбалета, но тут кто-то с крыши здания полоснул по агрегату очередью, и монолит ведь упал обратно. «Лабус!» — опять проорал я. Повернулся к девушке, собираясь сказать, чтобы бежала к Бугрову с Германом, и тут башня сдвинулась с места. Значит, напарник разрешил вычислителю отыскать вражеские противотанковые средства, и теперь положенное на это время истекло. Башня задрожала, трассы снарядов прошили холодный утренний воздух. Впились в верхние этажи, кроша облицовку стены, взламывая армированный бетон. Плавно поползли в сторону спаренные стволы, опустились и поднялись. Волнообразная полоса разрывов прошлась по зданию, выкашивая все, что находилось там. «Наружу!» — крикнул я в бессилии, сжимая кулаки. Нет, не мог Лабус просто так бросить машину. Ему хотелось поставить жирную точку, а скорее уж восклицательный знак в конце нашей поездки. Когда боекомплект 30-миллиметровых пушек иссяк, напарник откорректировал прицел и запустил три оставшиеся ракеты. Танк качнулся, из цилиндрических контейнеров ударило пламя. Аня присела, зажав уши. Я отскочил от машины, чуть не свалился в канал, взмахнул руками на самом краю бетонного скоса. Одна ракета врезалась в здание, две ушли выше. Пронеслись над крышами и впились в торчащий над котельной кирпичный цилиндр. Эта труба была поменьше, чем знаменитая полосатая громада над саркофагом, но тоже велика. Ракеты ударили в ее середину и взорвались. Труба просела, распахнулся люк на башне. Лабус выпрыгнул наружу, лязнул пулеметом о ствол пушки. Прижимая к груди рюкзак, скатился на переднюю часть машины. Я схватил Аню за плечо, крикнул «Бежим!». Труба кренилась в нашу сторону. Медленно, тяжело. Грохот разрывов смолк, стрельба из полуразрушенного здания прекратилась, и мы услышали приглушенный хруст сминаемой кладки. Толкнув Аню перед собой, я побежал. Бугров с Германом выскочили из укрытия, Лабус помчался с нами. Мы вылетели на стоянку перед главным корпусом котельной. Я глянул через плечо. Напарник почти догнал нас. «Не тормози!» — крикнул он, просовывая руку в лямку рюкзака. Труба рушилась в нашу сторону. Мы почти достигли дверей, когда надломленная верхушка кирпичного цилиндра со штырями антенн и громоотводом оторвалась. Полетела вниз. Она падала стремительно, но движение огромной массы казалось неспешным. Монолитовцы нырнули под козырек, вбежали в распахнутые двери. Я вновь толкнул гниющую Аню перед собой, и мы оказались в узком холле. Ботинки Лабуса забухали по гниющему паркету, и потом здание содрогнулось, будто 500-килограммовая фугасная бомба обрушилась на него. Впереди хлопнул Саап. Преодолев два коридора, трижды свернув, мы с Аней и напарником оказались в просторном зале. Монолитовцы уже стащили крышку канализационного отверстия, открыв колодец, уходящий вниз лесенкой. Под стеной лежал труп черного с развороченной грудной клеткой. Края бронепластин вогнулись внутрь раны, вокруг тела растекалась кровь. В углу зала шипел клубок молний, я шагнул к ним, пригляделся. Что за странная аномалия? Вроде и электро, но почему зеленая? И что там мерцает в сердцевине светового облака? А, это такая же, как та, которую мы видели возле дома на подъезде к ЧАЭС, где монолитовцы устроили засаду. Та, что разъела одного из них будто кислотой. «Алексей, не подходи близко», — попросила Аня. «От нее очень неприятное излучение». Пожав плечами, я вернулся к люку. Развернул проекцию БТС, давно я ее не пользовался, оглядел зеленую сетку. Шкала целей нейтральная, никаких иконок, кроме трех зеленых шестиугольников и желтого квадрата. Включив фонарь, Бугров встал возле люка и скомандовал: «Все вниз!». Первым полез Герман, за ним Лабус, я и Аня. Короткая лестница метра на два не доставала до пола, пришлось прыгать. Выпрямившись, я запрокинул голову и поднял руки. Повисшая на нижней скобе Аня сказала: «Нет, отойди, не мешай». Я шагнул в бок, она спрыгнула. В широком туннеле было сыро и холодно. Сквозь бетон проникал гул. Где-то рядом шел поток воды. «Это коллектор обводного канала?» — спросил я. «Северов хотел, чтобы мы по нему добрались до Кречета». Бугров, спрыгнувший последним, ответил: «Так и есть, курортник. Вокруг станции много отстойников с водой и без. Все бассейны связаны с коллекторами, но находятся на разных горизонтах. В некоторых сброс воды происходит самотеком. поднимаются в нужной комбинации заслонки и все, понимаешь? Так и есть, курортник, понимаешь. Он говорил совсем не так, как раньше. Использовал выражения, какие до того не употреблял. К тому же теперь голос офицера наполняли нормальные живые интонации. По наклонному тоннелю спускались больше минуты. Проекция свернулась трубой. Вскоре к низу от нее протянулась другая труба, короткая, соединенная с третьей. Вместе они напоминали невероятную, перевернутую на бок букву «Н». Герман, потом Бугров исчезли из виду, раздался приглушенный плеск. Лабус повис на руках, сдвинув ноги, прыгнул в лаз. Внизу шумела вода. Если уровень поднимется, затопит и этот туннель. Я сказал Ане: «Давай за ними!» и спрыгнул. Лаз вел в извилистую кирпичную кишку. Впереди загорелся свет, я включил настольный фонарик. Кладка заросла белесым мхом, когда я случайно коснулся его перчаткой, на ткани остались маслянистые пятна. Пахло отвратительно, да к тому же непонятно чем. То ли мертвечиной, то ли отбросами и гнилой водой, а скорее и тем, и тем. По стенам сбегали грязные струйки, под ногами хлюпало. Мы брели по коричневой жиже с зеленоватым налетом. Иногда луч фонаря выхватывал наросшие на потолке водоросли, вроде и не ржавые волосы, но как-то подозрительно похожи. Все пригибались, чтобы не задевать их. Запах стал еще хуже, от него уже першило в горле. Лабус, чихнув несколько раз подряд, сказал: «Да ну его в мапупу, давайте аппараты дыхательные наденем, зачем мы их вообще тащим?» «Затем тащим, что скоро они нам понадобятся», — ответил Бугров, не оглядываясь. Все же как изменился его голос, опять подумал я. Ответ прозвучал совершенно по-человечески, немного раздраженно, уверенно, с легкой снисходительностью. «И тогда нам может понадобиться весь их ресурс», — добавил офицер. «Ну так хоть сидите быстрее», — буркнул Костя. «И почему за нами никто не бежит? Леха, ты видишь что-нибудь?» «Пусто на проекции», — ответил я. «Ага, а почему? Они должны за нами сейчас...» «Ты там трубу обвалил, Костя, и вообще такой шум поднял в конце. Они, наверное, еще не очухались. Вот очухаются, тогда и побегут». Кишка закончилась большим залом, сухим бассейном водоотстойника. Полоска дневного света падала на пол из широкой щели в потолке. Бассейн закрывал не сошедшие до конца металлические створки. В конце помещения темнел перекрытой решеткой зев-туннеля. Очень большого туннеля. Туда и грузовик 10-тонник едет. Бугров погасил фонарь, поднялся ап и дважды выстрелил, положив гранаты точно в основание решетки. Часть ее провалилась, гулкое эхо разнеслось по залу, отразившись от пола и стен, вырвалось наружу сквозь прореху между створками. «Ну вот, теперь они знают, где мы», — сказал Лабус, — «и если сверху спикировали шелестящие тени». Раздался писк, Аня вскрикнула, захлопали крылья, все присели. Я выхватил 5-7. Лабус выстрелил. Стая здоровенных летучих мышей пронеслась низко над нами и пропала в глубине зала, оставив на бетоне несколько разорванных пулями тел. Одно еще дергалось, било изломанными крыльями по полу. Выругавшись, Лабус выпрямился, шагнул к нему, занеся ногу. Аня крикнула: «Не надо!» Но поздно. Ботинок опустился, каблук размозжил черную башку. Девушка отвернулась, отходя в сторону, затем подняла голову и сказала: «Что это за звук?» Проникший в бассейн гул насторожил меня. Он быстро нарастал. «Может, потому-то нас никто и не преследует? Они решили поступить иначе». «Будит что-то», — сказал Костя. «Причем все громче». «Да оно совсем близко». Я едва успел включить БТС, как поток воды ударил из лаза за спиной и сбил нас с ног. Меня потащило по бетону, я уперся руками, встал, преодолевая течение, шагнул в бок. Широкая мутная струя била под сильным напором, заполняя бассейн пенящейся жижей, полной грязи и мусора. «Курортник!» — закричала Аня. Треугольный плавник рассек поверхность воды между нами и повернул к напарнику. Я крикнул: «Лабус, сзади!» Он выхватил нож, повернув клинком вниз, двумя руками обрушил на тварь. Вода забурлила, Костю отбросило назад. Плавник развернулся вместе с торчащей вертикально рукоятью ножа, рванулся к нам с Аней. «Берегись!» – заорал Бугров из-за спины Лабуса и сильно толкнул его. Напарник отлетел в сторону, с головой исчез в воде, и тогда стал виден стоящий за ним Герман. Широко расставив ноги, он поднял арбалет и выстрелил. Я успел подумать, что если подводную тварь не взял широкий армейский нож, то уж тем более ничего с ней не сделает тонкий наконечник стрелы, хотя ведь там какая-то штука серебристая прикручена. А потом стрела вонзилась в тварь и взорвалась. Меня опрокинуло на Аню, мы очутились под водой. Высокая волна прошлась над нами, ударила в стену, покатилась обратно. Девушка задергалась подо мной, я вскочил, поднял ее. Вода еще бушевала, мусор качался на ней, и вместе с мусором остатки твари. Бурлящий поток вынес на поверхность оторванную лапу, гладкая скользкая шкура, когти-крючки, между ними перепонки. «Туннель!» — крикнул Бугров, поворачиваясь. «Лёха, давай!» — это уже Лапус. М4 давно намокла, но все же я стащил ее со спины и поднял над головой. Подталкиваемые в спину потоком, мы добрались до решетки. Течение усилилось, вода вливалась между прутьями, закручиваясь пенными водоворотами, неслась дальше по темному туннелю. Уровень поднялся до груди. Аня поскользнулась, с головой ушла под воду, я подхватил ее. Течение втолкнуло нас в широкий зев туннеля. Когда стало совсем темно, в руке Бугрова тускло загорелась хист-трубка. Монолитовец несколько раз взмахнул ею, стряхивая реактив. С воды озарило зеленоватое свечение. Туннель оказался длинным. Поток все набирал силу, стал слышен нарастающий гул водопада. Уровень еще поднялся, выныривая на поверхность, я цеплялся за свод шлемом. Намокший рюкзак тянул к низу все сильнее, боеприпасы на жилете, значит, можно избавиться от него. Я скинул с плеча лямку, вторую, рюкзак камнем провалился ко дну и сразу стало легче. Перевесив винтовку за спину, работать она не будет, пока не просушить. Тут все понятно. Но вот испортился ли сканер в шлеме? Мы с Аней плыли последними, зеленая полоска кист-трубки тонкала под потолком впереди, то исчезала в воде. Гул водопада усилился, вода забурлила, течение стало стремительным. Трубка погасла, в темноте рука девушки ухватилась за мое плечо, я накрыл ее своей, сжав тонкое запястье, но сразу отпустил, потянуло вниз. Я забил руками по поверхности, пытаясь удержаться на плаву, пальцы соскользнули с плеча, туннель закончился, поток устремился вниз. Он выбросил нас в следующий отстойник. Пролетев пару метров, я свалился в заполненный больше, чем наполовину бассейн, ушел под воду, оттолкнулся от дна и увидел мерцание трубки в стороне. Вынырнув, поплыл к ней и крикнул: «Аня!» С глухим гулом вода падала позади. Металлические створки потолка были сведены вплотную, дневной свет сюда не проникал. «Аня!» — прокричал я громче. Зеленый свет мелькал совсем близко, то угасая, то разгораясь. Я сделал несколько сильных взмахов и разглядел качавшуюся в волнах трубку. Схватил ее, поднял над головой. Ноги едва доставали до пола, приходилось подгребать рукой. Мерцающий свет озарил девушку, вынырнувшую рядом. Донесся голос Бугрова. «Сюда! Быстро!» Аня подплыла, фыркая и булькая. Я сказал: «Возле меня держись!» Повернулся, в тусклом свете трудно было что-либо толком разглядеть. Потолок далеко вверху, в стене слева темнеет что-то круглое. Лаз там вроде. Рядом с ним двигаются фигуры. «Лёха! Лабус, я тут!» — выкрикнул я. «Курортник, сюда!» — опять Бугров. «Плывем к ним», — сказал я Ане, и тут сверху в нас полетели какие-то предметы. Они врезались в воду передо мной, по сторонам. Один чуть не зацепил голову, в лицо ударили брызги. «Это ж гайки с болтами, а еще куски арматуры. Что за дела? Кто это там в нас?» Кусок железа ударил по трубке, едва не выбил из рук. Аня ойкнула. «Что?» — крикнул я. «В плечо попали!» «Плывем к стене!» «Кто в нас кидает? Это бюреры!» Теперь я понял, что происходит. Под потолком шли узкие мостки. Там и появились карлики. Мимо просвистела гайка, и я отшвырнул хист-трубку далеко в сторону. Вот так. Попробуйте теперь прицелиться. ныряй, сказал я девушке. Слышишь? Да. Ныряй к этому лазу. Запущенный с приличной скоростью болт ударил по шлему. В голове загудело, и я нырнул. Проплыв несколько метров, поднял голову над водой. Так, лаз ближе, и бюреры теперь не знают, где я. А девушка? Раздалось фырканье. Ее голова показалась над поверхностью совсем рядом. Дыхание коснулось щеки. Все, они нас потеряли. Зал озарила вспышка, Герман снова выстрелил из арбалета. Ярко-красный свет отразился от воды, загоревшийся мириадами всполохов, лизнул стены и потолок. Со скрежетом один из мотков просел, кренясь. Три взмаха я достиг лаза в стене и понял, что никакой это не лаз, а большой, наглухо задраенный железный люк. Возле него маячили головы Лабуса и Бугрова. Второй монолитовец нырнул сразу после выстрела. Офицер надел дыхательную маску, повернувшись ко мне, ткнул пальцем вниз, потом показал влево и исчез под водой. «Лёха, ты как?» — начал Лабус. По стене и люку забарабанили снаряды бюреров. Он крикнул: «За нами давай!» Он нырнул. Я достал из сумки на ремне аппарат, вставил загубник в рот, повернул клапан. «Работать!» Вытащил и протянул девушке. Большая гайка больно ударила по запястью. Загнутый, как бумеранг, кусок арматуры с лязгом врезался в люк. «Ты первая!» — прокричал я. «Держимся за руки! Под водой ни черта не видно! Считай до 60. Делай глубокий вдох и передавай аппарат мне, ясно?» Она кивнула, вставив в рот загубник, схватила меня за руку и опустилась с головой. Я нырнул следом, мы поплыли вдоль самого дна. Воду пронзали прямые трассы пузырьков, словно сверху кто-то стрелял из автомата. Куски металла падали на дно. Меня ударило в спину между лопатками, потом в поясницу. Впереди замерцал холодный свет. Бугров разжег еще одну трубку. Отпустил ее, зеленое облако стало медленно всплывать. Я увидел проем, в котором мелькнули ноги Лабуса. А ведь и карлики наверняка заметили свет. Он для них как маркер, обозначающий цель. Сильно ударило в затылок, даже шлем не помог. Я выдохнул от боли, позабыв, что вдохнуть не смогу. Перед глазами поплыли разноцветные круги. В губы ткнулось что-то мягкое. Уже ничего не соображая, я задергался, увидел загубник, поднес его к лицу и вдохнул. Что-то угловатое тяжело давило сверху, прижимая ко дну левое плечо и руку. Я попытался перевернуться, не смог. Завел правую руку за спину, нащупал шершавую поверхность арматуры. Они что, сорвали один из мостков со стены? Или это тот, поврежденный взрывом, обвалился? Аппарат, имеющий нулевую плавучесть, покачивался в воде рядом. Трубка всплыла, зеленый свет лился сверху. Я разглядел Аню неподалеку. Упираясь ногами в стену и пол, она пыталась стащить с меня мосток. Вдохнув еще дважды, я махнул ей рукой, показывая, что хочу отдать аппарат. И тут в воду бухнулся карлик. Он врезался в дно между нами, перед глазами мелькнула оскаленная морда. Бюреры совсем охренели, стали с сородичами швыряться. Я задергался, шаря у пояса в поисках ножа, а бюрер вцепился мне в шею. Когти продрали кожу, карлик подтянул себя ближе. За ним возникла Аня, выхватила бюрера сзади. Тонкие пальцы надавили на выпученные глаза, выворачивая голову. Бюрер разинул пасть в немом крике, и девушка сунула в нее что-то, зажатое в кулаке. Рука вынырнула обратно, Аня оттолкнулась от дна, отлетела к стене. Какая-то сила крутанула бюрера, будто юлу, рванула вверх. Тело ракетой вылетело из воды, упало обратно и стало опускаться ко дну, уже мертвое. Пасть разорвала. Она превратилась в темно-красную рану. Череп треснул. Аня подплыла ближе, я протянул ей загубник. Сделав несколько вдохов, девушка вставила его обратно мне в рот, перекинула ремешок аппарата через мою шею и уже собралась опять налечь на мостик, но я схватил ее за руку. Подтянул к себе, показал три пальца и ткнул в мосток. Она кивнула. Длинный, как копье, арматурный прут пропорол воду рядом, со стуком врезался в дно, пробил плитку и застрял наискось. А ведь карлики могут проталкивать предметы под водой. Те не замедляют скорость, как обычная пуля или снаряд, попавший из одной среды в другую. Аня присела, схватилась правой рукой за край мостка. Я положил ладонь на пол, как мог подогнул ноги. Она распрямила один палец, второй, третий, Что было сил, я оттолкнулся от пола, а девушка потянула. Давление на спину уменьшилось. Я вырвал из-под ребристого металла руку, сразу уперся ею в пол, нажал. «Ну же, ну!» Погруженная в жидкость тело теряет столько веса, сколько весит вытесненная им жидкость. «Мосток не такой уж тяжелый, ты можешь его поднять! Давай, еще немного!» В ушах звенело от напряжения, свело челюсти, сердце выскакивало из груди. По голове ударили сразу два болта. Большая гайка врезалась в поручень мостка, сбоку что-то мелькнуло, я скосил глаза. Два карлика плыли к нам, причем, судя по искаженным рожам, их тоже спихнули вниз. «Значит, бюреры боятся воды!» Они приближались. Я подтянул ноги, встал на четвереньки. Ржавое железо плавно поехало по спине, и я вырвался из-под него. Вдохнув, сунул аппарат Ане, обхватил ее и потащил к лазу, где скрылись монолитовцы с напарником. Впихнул девушку внутрь, глянул через плечо, но не увидел бюреров в мутно-зеленом свете. Их скрыл опустившийся на дно мосток. Мы поплыли в непроглядной тьме, держась друг за друга. Я то и дело цеплял шлемом бетонные поверхности. Вытянутая вперед рука ткнулась в преграду, в стена. Но это не может быть тупиком, ведь здесь никого нет. Куда наши напарники отсюда попали? Может, вверху отверстие? Аня потянула меня вправо. Я оттолкнулся от дна, поплыл. Оказалось, лаз в этом месте поворачивал. Вдалеке возникло пятно света, вода стала холоднее. Она и раньше была прохладной, но теперь будто тысячи иголочек начали покалывать кожу. Аня вернула мне аппарат. Я вдохнул. Кислород заканчивался, попавшая в легкие смесь была разряженной. Пальцы начали неметь от холода. Я вдохнул, сунул загубник обратно, ощутил, как девушка отталкивает его, нажал, сдавил ее кисть. Она подчинилась, потом протянула загубник мне. Я попытался вздохнуть. Все, кончился кислород. Выплюнул, отбросил аппарат, сорвав ремешок с шеи. Свет горел все ярче. От ледяной воды тело задеревенело и плохо слушалось. Я сильно оттолкнулся от дна, загребая свободной рукой, и потащил Аню вверх. Когда мы вынырнули, кто-то схватил меня за лямки жилета и выволок на покрытый плиткой уступ, протянувшийся по краю бассейна. Я отпустил Аню, она отползла, легла на живот и свесила голову к воде, тяжело дыша. Я сел, харкая и отплевываясь. Мы находились в помещении с низким потолком и толстыми трубами. Над тем местом, где они входили в стену, были массивные вентили и проем в рост человека. Дальше — серое небо. Стоящий на вентиле Герман выглядывал наружу, подняв взведенный арбалет. Что-то гудело, по комнате шел ровный поток теплого воздуха. Лабус повернулся лицом к забранной решетке в стене, для чего-то расставив руки. Как и я, он был без рюкзака. «Мы в распределительном узле охладительной системы», — сказал Бугров. Аня громко закашлялась. «Костя!» — позвал я, содрогаясь от холода. «Вкали нам что-нибудь!» Он повернулся, гудение стало громче. Поток воздуха усилился, быстро пошел к нам. Я увидел его аптечку, лежащую у ног Бугрова, раскрытую, значит, они уже использовали стимуляторы. «Там обогрейтесь», — напарник махнул рукой в сторону ниши и склонился над аптечкой. Выпрямился с двумя шприцами, подошел к девушке. Меня колотило, зуб на зуб не попадал. Кое-как поднявшись на ноги, я направился к нише, встал перед ней, стащил разгрузочный жилет, куртку и шлем, бросил под ноги. Поток горячего воздуха нес запахи машинного масла и дизельного топлива. Откуда он дует? Наверное, вентиляция, обслуживающая какие-то технические помещения. Наслаждаясь теплом, я замер лицом к нише, раздались шаги. Лабус спросил над самым ухом: «Уколов боишься, сынок?» И вонзил иглу мне в руку прямо сквозь ткань. «Через минуту подействует». Он отошел, я постоял еще немного и повернулся, чтобы согрелась спина. Хотел позвать Аню, по-прежнему сидящую у бассейна, но она вдруг ударила ладонью по плиткам, не хлопнула, а именно ударила. Сильно. Зло. «Что такое?» — спросил Лабус и присел рядом на корточки. «Чем тебе помочь, красавица?» «Не надо мне помогать!» «Я, между прочим, санинструктор. Могу искусственное дыхание сделать, ну и всякое другое». «Не надо», — повторила она и хмуро добавила. «Я малыша убила». «Кого?» — изумился он. «С Стимулятор начал действовать, кровь в жилах словно нагревалась, и вслед за ней нагревалось тело. Все вокруг стало ясным и четким. Зрение улучшилось. «Это ты Бюрера так называешь?» — спросил я, отходя от ниши. Аня встала, глядя под ноги, сказала: «Он живое существо. Я убила его из-за тебя. Я правильно поступила, знаю, но мне все равно тяжело». Герман, не оборачиваясь, махнул рукой, и Бугров пошел к проему. «И чем же ты его убила?» — спросил Лабус. «Спиралью. Это артефакт волчка, той аномалии, на которую мы наткнулись в гостинице». «Ну и молодец», — заключил Костя. «Леха, надо проверить оружие после купания и просушить возле вентиляции». Вернувшийся Бугров сказал: «Слушайте внимательно. Мы внутри укрепрайона. Противник не ожидает нашего появления именно здесь. Выйдя наружу, окажемся прямо у саркофага. По трубопроводу нужно достигнуть лестницы и подняться на первый ярус. Рядом стоит башенный кран. Лабус, идешь замыкающим, прикрываешь огнем. Понял? Вопросов пока нет, тогда продолжаю». Я смотрел на офицера, стараясь не выдать удивления. Он изменился. Теперь передо мной стоял не робот, живой человек. Немного угрюмый, с глухим голосом и малоподвижным лицом, но человек. В отличие от того же Германа, который напоминал подвижный манекен. Костя с Аней тоже ощутили перемену, оба поглядывали на Бугрова и недоуменно хмурились. Понимали, что-то не так, но не могли пока сообразить, что именно. Офицер достал мокрый лист бумаги, присев, расстелил на полу и поманил нас. Аня встала возле ниши, чтобы согреться, а мы с напарником прислонили оружие к решетке и повернулись к Бугрову. «Смотрите внимательно», — сказал он. «Саркофаг накрывает третий и четвертый энергоблоки. В этом углу схема воздуховодов под вентиляционной трубой. Там узел, где сходятся трассы из обоих энергоблоков. От него идет магистральный вентиляционный туннель. Дальше развилка, где расходятся пять труб. Мы сворачиваем в ту, что слева, потом три небольших помещения технических кладовых и перекресток. Идем направо». «Поплыла твоя схема», — меланхолично заметил Лабус, снимая жилет. «Бумага порвалась». Бугров выпрямился. «Единственная возможность добраться до трубы — двигаться очень быстро. Как только появимся на поверхности, про нас станет известно всем. Если замедлимся хоть ненадолго, противник подтянется со всех сторон. Тогда конец. Пока что штурмовики не знают, где мы вынырнем у них в тылу. Главное, чтобы они не успели сменить позиции. По трубопроводу достигаем здания. На первом ярусе двигаемся прямо по лестнице. Поднимаемся на второй. Снова прямо. Опять лестница, третий ярус. С него последняя лестница выводит на крышу саркофага. Там есть покатые места у стен. Не упадите. По саркофагу бежим к вентиляционной трубе». «Труба», — со значением повторил Костя и разгладил усы. «Нужно залезть на нее. Наверху техническая площадка, где смонтирован лебедочный механизм. Катушка с тросом. Стравливаем трос, спускаемся. Вопросы?» «Надо еще подсохнуть, вот какой у меня вопрос», — сказал Лабус и пошел к нише с решеткой. Я надел шлем и попытался загрузить БТС. Картинка не развернулась, вместо нее побежали строчки букв и цифр, что-то едва слышно защелкало. Раздался треск, мигнула надпись «Error». Потом уже на русском крошечными буквами. «Проверка, проверка, проверка». Последнее слово погасло, несколько секунд темноты и тишины, и возникла жирная рамка, в ней проступила. «МЭП, модуль электронного позиционирования. Готов к работе». «ТУМ, тактический универсальный модуль. Готов к работе». «ЦП, центральный процессор. Готов к работе». «МНС, модуль нейронных связей. Готов к работе». «МСК, модуль соматического контроля. Готов к работе». Последняя надпись почему-то была красной. «Эй!» — чуть не сказал я вслух. «МСК ведь должен быть отключен. Что там говорил Бугров возле дома доктора?» «МЭП занимается иконками объектов, ТУМ просчитывает расстояние и высвечивает векторы направлений, МНС выводит информацию в кору головного мозга, ЦП считает для всех остальных, а МСК...» «Эта штука опасна, она как-то там связана с сомой, то есть с телом, и может наделать бед». Не видя никакой возможности отключить модуль, я пошел к проему, возле которого неподвижно стоял Герман. В голове раздался щелчок, мгновение темноты, и проекция БТС привычно развернулась в панораме моего сознания. Красные значки наполняли ее. Глава 21. Докладная записка начальника блока Б, руководителю экспедиции. В рамках научной программы изучения аномальных явлений, а также их побочных продуктов, артефактов, установлен следующий факт. Имеется возможность скрещивания побочных продуктов. Данный процесс позволяет создать принципиально новую схему оружия, не содержащую поражающих элементов, способного к избирательному действию, только к мутагенным формам жизни или только к людям. Самым весомым доводом к продолжению исследований в этом направлении является возможность начинять уже существующие боеприпасы таким видом оружия. Принято решение данный вид оружия именовать «спайка» либо «сборка». В целях безопасности проекта прошу... Шкала целей налилась алым, будто заполнилась кровью. За проемом на мощных опорах протянулись три плотно прилегающие друг к другу горизонтальные трубы. Впереди они изгибались, к саркофагу. В том месте была развилка. Влево шли другие трубы. До земли метра два. Справа открытая площадка, там стоит башенный кран. Дальше бетонная черепаха. Саркофага. Над ней торчит полосатый цилиндр, окруженный дисками. Впереди бежал Герман, потом Бугров, я, Лабус, Аня. Мягкий изоляционный материал пружинил под ногами. Я двумя руками держал винтовку перед грудью. Шел мелкий дождь со снегом, порывы ветра бросали в лицо влагу и ледяную крупу. Красные треугольники быстро приближались со стороны саркофага. Я не поворачивал головы, но видел краем глаза вывалившуюся из-за крана толпу бюреров. Потом в проекции мигнул кружок, погас, разгорелся вновь. Иконка где-то вверху... Почему вверху? Где находится объект? «Снайпер на кране!» — заорал я, толкнув Бугрова. Мы почти добрались до развилки, где стоял агрегат, вроде того, за которым монолитовцы прятались, когда выскочили из подбитого танка. Железных кожух, вентили, манометры. Только этот был побольше, с массивными выступами по бокам. Звук выстрела не долетел до трубопровода, но Герман дернулся и полетел головой вперед. В него попали. Бугров упал позади агрегата. Через мгновение я очутился рядом, отпрыгнул, позволяя Лабусу спрятаться за укрытием. Схватил Аню и дернул к себе. И тут же пуля впилась в изоляционную трубу. Другая ударила в кожух. Он загудел. «Бюреры!» — выдохнула Аня. «Тут нельзя оставаться, они сюда бегут!» На плече Германа была рана. Вскинув арбалет, он развернулся, поставил локти на край кожуха и выстрелил. Коротким резким движением взвел оружие, скрипнули пружины, щелкнул фиксатор рычага, выстрелил второй раз. Опять взвел, третий. В это мгновение первая стрела достигла крана. А по металлу ударила пуля снайпера, и Герман спрятался. Цель была слишком далеко. Сектант засел на железной коробке кабины. Монолитовец не попал в него. Всадил стрелы ниже. Силы взрывчатки не хватило, чтобы разрушить металлическую конструкцию. Когда прогремели взрывы, кран и не шелохнулся. Бугров попытался выстрелить из гранатомета, но пули залязгали по агрегату рядом с его головой, и он растянулся на трубе. «Сиди здесь!» – прошептал я Ане. Протиснувшись мимо офицера, выглянул сбоку от кожуха. По усеянному снежной пылью асфальту к нам бежали бюреры. Мимо пронесся камень, я отпрянул. Герман поднял арбалет, собираясь открыть огонь по карликам. Прилетевший по крутой дуге кусок асфальта врезался в его шлем и взорвался черным крошевом. Монолитовец начал заваливаться на спину, зрачки поползли вверх и скрылись под веками. Камни барабанили по трубе, бюрерам осталось подойти лишь немного ближе, чтобы метать снаряды точно в цель. Тогда, наконец, нас просто закидают и не высунуться никак. Бугров толкнул Германа в спину, усадил ровнее. Боец мотнул головой и несколько раз хлопнул ладонью по шлему. Аня вскрикнула, камень попал ей в живот. Легла в углубление между трубами, поджав ноги, чтобы снайпер не увидел из-за кожуха. Болт чиркнул по шлему Лабуса, и напарник зарычал. «Леха, подсвети цель, остальные прикройте!» Я транслировал картинку в его нашлемный целеуказатель. Герман улегся на боковую трубу и через короткие промежутки выпустил несколько стрел. Бугров, сидящий спиной к кожуху, поднял СААП над головой, обратив стволом к крану, выстрелил не глядя. Лязг ударявших в металл пули и метательных снарядов на несколько мгновений смолк, и тогда Лабус вскочил. Застучал миними, напарник выпустил в будку весь магазин одной длинной очередью. Граната из СААБа пронеслась мимо крана, но Бугров вдавил кнопку дистанционного подрыва на блоке прицела, и начиненный электроникой взрыватель разнес боеприпас на сотни осколков. Они накрыли кабину. Снайпер не успел снять Лабуса, пули из пулемета добрались до сектанта, черная фигурка кувыркнулась через край будки и полетела вниз. Бугров в этот момент перебросил через агрегат две ручные гранаты. «Мапу по тебе!» — рявкнул Лабус, скались. Взрывы гранаты арбалетных стрел разбросали бюреров. Камнепад вокруг нас прекратился, хотя из-за крана бежали новые карлики. «Откуда здесь столько бюреров?» — крикнул Костя, перезарядив пулемет. Он вслед за Бугровым и Германом побежал дальше. Подняв Аню на ноги, я крикнул ему в спину. «Наверное, их использовали для выгрузки твелов». Мне пришло в голову, когда мутанты только появились из-за крана. Тепловыделяющие элементы хранились в помещении с таким уровнем радиации, что ни один живой организм не выдержит. А бюреров Кречет принудил дистанционно перегрузить ТВЛы и потом оставил на станции как дополнительную защиту. Герман на бегу повел арбалетом в сторону бешеного крана. Карлики разбежались. Трубопровод тянулся прямо, саркофаг приближался, отвесная стена, над ней массивные ступени и покатый край крыши. Мы почти поравнялись с краном, когда я заметил в толпе карликов самого рослого. Он поднял руки, и остальные взвыли. Туча, состоящая из кирпичей, камней и арматуры, поднялась в воздух. «Ложись!» — заорал я, сбив с ног Аню. Упал. Загрохотало. Трубы затряслись. Меня ударило по спине, по шлему, в поясницу. Опять в шлем. Грохот смолк. Я встал на колени, покачнулся. Вскочившая Аня поддержала меня под локоть. Рядом матерился Лабус. Осколками брошенного бюрерами стекла разрезала пулеметный ремень. Ему пришлось отстегнуть обрывки, чтобы не мешали. Бугров держался за голову, оглушенный. Герман пытался подняться и раз за разом падал. Толпа карликов шла за рослым вожаком. Он опять вскинул руки над головой. Рыжий от ржавчины контейнер медленно воспарил над асфальтовой площадкой, развернулся и полетел к трубам, набирая скорость. Герман выстрелил. Стрела взорвалась в паре метров от здоровяка. Тот отшатнулся, летящий в нас контейнер будто напоролся на невидимую стену, дернулся в сторону, опять понесся к трубам. Он вломился в них немного впереди. Стенка смялась, ржавая коробка застыла на мгновение и рухнула. Мы упали. Бюреры взвыли, и трубопровод затрясся, наращивая амплитуду. Лопнула одна из несущих опор, со скрежетом стала надламываться другая. Я поднялся, широко расставив ноги, направил на вожака винтовку. Не устоял, свалился опять. Лабус дважды выстрелил, а потом его швырнуло спиной назад, и он едва не сорвался. Выпустил пулемет. Тот полетел на асфальт. «Мать!» — взревел напарник, от ярости колотя кулаком по изоляции. Бугров, попытавшийся выстрелить, получил куском арматуры в лицо и растянулся на трубах. А те качались все сильнее. Опоры стонали, выламываясь из креплений. Лопнула вторая штанга, третья накренилась и рухнула основанием, выворотив кусок асфальта. Герман сунул арбалет в чехол, перекатился через трубу и спрыгнул. Растянулся на асфальте, вскочил хромая, побежал к толпе карликов. «Огонь!» — крикнул Бугров и начал стрелять. Я дал короткую очередь. Лабус выхватил пистолет, все равно, что палить. Раскачиваясь на детских качелях, руки дергало вверх-вниз, ствол то подбрасывало к небу, то тянуло к земле. Перед глазами мелькнула площадка с краном, ушла из поля зрения, возникла опять. Герман, стреляя из арбалета, бежал к толпе карликов, а те ввалили ему навстречу. Я свалился на бок, кое-как поднялся на колени, вдруг одна труба глухо загудела. По ней побежала круговая трещина. Герман ворвался в толпу мутантов, расшвырял их. Вокруг него образовалось пустое пространство. Качка внезапно прекратилась, трубы застыли. «Дальше, бегом!» Бугров, вскочив, за шиворот поднял Аню, поволок вперед. Прямо перед Германом появился вожак. Монолитовец всадил в него стрелу, брюхо здоровяка разорвало. Это была последняя стрела, как я понял, спустя мгновение. Мы побежали, я повернул ствол к площадке, стреляя на ходу, стараясь не зацепить фигуру в черном. Герман отбросил арбалет, выхватил пистолет и нож. Карлики окружили его. Монолитвис пристрелил одного, второго. Ударил ножом сверху, пробив клинком череп, выдернул, полоснул наотмашь. Сделал еще несколько шагов, двигаясь будто по вязкому болоту, все медленнее. Бросил пистолет и поднял высоко над головой серебристый контейнер. Бугров крикнул, падая: «Закрыть глаза!» Я в очередной раз повалился на трубу, зажмурился, накрыл голову руками. Взрыва не было. Полная тишина, только белый свет мягко коснулся плотно сомкнутых век и угас. Когда он исчез, смолкли вопли бюреров и грохот выстрелов. Лишь снежная крупа еле слышно шелестела об трубопровод, да завывал ветер у стен саркофага. «Вперед!» — приказал Бугров. Мы вскочили. Большинство карликов валялись вокруг крана. Некоторые стояли на четвереньках, четверо брели куда-то шатаясь, слепо шаря перед собой руками. Посреди кучи тел лежала фигура в черном комбинезоне. «Что это было?» — крикнул сзади Лабус. «Артефакты», — не оборачиваясь, ответила Аня. «Аномальная граната, в ней око, кровь камня и еще кое-что». Проекция очистилась, я видел лишь четыре красные иконки, медленно отползающие от нас. Впереди зеленая сетка изгибалась под прямым углом и тянулась вверх. Мы достигли саркофага. Бугров и Аня стали подниматься. Я убрал винтовку за спину, с разгона прыгнул на поручни. Когда преодолел несколько перекладин ступеней, лестницу тряхнуло. Внизу то же самое проделал Лабус. До крыши первого яруса добрались быстро. Пробежал по ней, снова прыжок. Начались ступеньки второй лестницы. Стало холоднее, ветер усилился. Все повторилось. Короткая перебежка, прыжок, лестница, пологий скат, железные скобы на нем. И впереди открылась крыша саркофага. Бугров с Аней ждали за бордюром на краю. Монолитовец скомандовал: «Курортник, за мной, замыкающий Лабус». Мы побежали. Вокруг раскинулись бесконечные бетонные поля, скаты и высокие бордюры. Вентиляционные колодцы, карнизы. Да уж, здесь есть где спрятаться. Бугров свернул под прикрытие кирпичной башенки. Я прыгнул за ним, обернулся. Лабус с Аней не отставали. Жестом приказав нам остановиться, монолитовец выглянул из-за угла. Сверху донеслось сухое и какое-то болезненное астматическое карканье. Бугров не обратил на него внимания, а мы втроем машинально подняли головы. От крыши башенки к бордюру вдалеке тянулся ржавый пруд. Там вряд ли сидели тощие вороны и мрачно пялились на нас. «Сто раз ее на фотках видел, а не думал, что такая здоровая», — пробормотал Лабус. Он имел в виду вентиляционную трубу, которая возвышалась над всем окрестным пейзажем. Полосатый красно-белый цилиндр был окружен каркасом жесткости, состоящим из штанг и шести горизонтальных дисков. «Почему встали?» — спросил я. «Штурмовики могут быть где угодно», — ответил Бугров, не оборачиваясь. Лабус напомнил ему: «Ты говорил, мы и в тылу у них появились. Они нас вообще прощелкали». Монолитовец оглянулся. Его лицо расцвело, лоб разгладился. Мне даже показалось, что узкие прямые губы едва заметно изгибаются. Офицер улыбался. «Скорее всего, штурмовиков здесь нет, но лучше перестраховаться». «На проекции пусто», — сказал я, «хотя после этого бассейна с водой БТС может глючить». Бугров выглянул опять и наконец решил: «Это надежное укрытие, надо переместиться. За мной». Может, оно и было ненадежным, но башенка хоть немного прикрывала нас от ветра. Как только мы побежали, сразу стало холоднее. Ветер уже не просто дул, бил мощными резкими порывами, сёк лицо каплями и снегом. Ступни утопали в мутно-белой поземке, стелившейся по крыше, как плотная дрожащая на ветру простыня. Белесая сухая крупа горками накапливалась у бордюров и стен. По небу совсем низко неслись облака. Казалось, верхушка трубы погружена в них. Низко пригнувшись, мы взобрались по скошенной части крыши. Пробежав немного, свернули. Ветер нес снежную пелену, норовил сбить с ног. Бугров тремя длинными прыжками вырвался далеко вперед. Нам осталось преодолеть последнюю небольшую лесенку у самого основания трубы. На пути откинулась крышка люка, и тут же почти в центре проекции БТС зажегся красный кружок. Высунувшись по пояс, сектант с серебристым шевроном на плече направил автомат в спину Бугрова, но я с разбегу налетел на монолитовца, выбил оружие. Нога зацепилась за крышку, я упал на самом краю крыши. Оттолкнув Аню, Лабус врезался в стоящую вертикально крышку, придавил сектанта и сам не удержался на ногах. Я заскользил по мокрой наклонной поверхности, втянув ноздрями в воздух, попытался рывком выбраться наверх, не смог. Съехал почти на метр. Глянул через плечо, далеко в серой пелене виднелись присыпанные снегом контейнеры и асфальтовые дорожки между ними. Напарник упал, ударившись о люк, приподнялся, схватился за крышку и несколько раз сильно толкнул, ударяя застрявшего в проеме штурмовика. «Лабус!» — проорал я. «Аня!» Пальцы скользили. Я съезжал. Бугров побежал обратно, не рискуя стрелять на таком расстоянии из Сааба. Осколки могли задеть всех. Монолитовца в распахнутом люке видно не было, он провалился. Аня бросилась ко мне, Лабус, отпустив крышку, тоже. Проехав на животе, они ухватили меня за руки и потащили. Когда Бугров подбежал к люку, оттуда возникла фигура штурмовика. Сильным ударом он сбил офицера с ног, тот упал, тут же вскочил и ударил Бугрова кулаком в челюсть. Монолитовец опрокинулся навзничь, штурмовик бросился на него. Бугров поднялся, и в холодном зимнем свете блеснули лезвия ножей. Лабус с Аней почти вытащили меня наверх, когда в люке возник второй штурмовик. «Пригнитесь!» — заорал я. Встав на колени, выхватил 5-7, Костя растянулся на крыше, дернул Аню вниз, и я начал стрелять над их спинами, сжимая пистолет обеими руками. Голову штурмовика защищал шлем, но на такой дистанции остроконечные пули пробивают кевлар. Шлем вмялся, от него разлетелись влажные розовые ошметки с белесыми осколками височной кости. Я продолжал стрелять, пока сектант не упал. Над крышкой люка показался третий, взмахнул рукой и скрылся. К нам покатилась ручная граната. Костя крутанулся на одном колене, отфутболил ее. Глухо стукаясь о бетонные выступы, граната закатилась куда-то за бордюр. Аня начала приподниматься, но я подбил ее руки, уложив обратно. Громыхнуло, взвизгнули осколки. Лабус крякнул и схватился за плечо. «Зацепило!» — крикнул я, вставая. Он рыкнул что-то, прижимая ладонь к ране, перекатился за бетонный выступ неподалеку. «Давай к нему!» — крикнул я Ане. «Спрячься!» Бросив разряженный пистолет, скинул М4, выпрямился во весь рост. В люке мелькнула тень, и я открыл огонь короткими очередями. Высекая искры, пули рикошетили от свинцовой крышки, ударяясь в бетон, влетали в круглый проем, мелкими шагами приближаясь к люку. Я кинул взгляд поверх прицела. Бугров и штурмовик кружились в потоке снега. То сходились ближе, то отскакивали, на фоне полосатой трубы посверкивали клинки. Шаркали подошвы, черные ботинки разбрасывали по бетону снежную крупу. Резкое «Ха!» разносилось над крышей. Из люка никто не показывался. Прекратив стрельбу, я поднял винтовку выше, пытаясь поймать в прицел штурмовика. Тот будто ощутил что-то, быстро переместился в бок, я дернул за ним стволом. В прицеле мелькнул силуэт офицера. Потом опять его противник. Короткими шагами я приближался к люку и монолитовцам. Надо стрелять, но слишком опасно, зацеплю Бугрова. Он поймал штурмовика на контрвыпаде. Подпрыгнув под нож, вонзил клинок в подмышку. Штурмовик упал на колени. Бугров выдернул нож и всадил в шею. Подпрыгнув, пнул в грудь, опрокинул противника навзничь и метнулся к надстройке рядом. Место, где он только что находился, пересекла длинная полоса трассеров. Из люка появился третий сектант. Я уже стоял над ним, опустив ствол, вдавил спусковой крючок. М4 дважды выстрелило, раздался глухой щелчок, магазин опустил. Пули выбили автомат из рук штурмовика. Он подпрыгнул, мелькнул серебристый шеврон, в шею вцепились сильные пальцы. Противник дернул меня вперед и вниз, ударив коленями округлую свинцовую крышку. Я врезал стволом ему по голове, а он саданул меня кулаком в висок. Мир поплыл темнее. Щелчок, треск, пронзительный писк. Проекция, ярко вспыхнув, свернулась в слепящую точку, прожгла мозг. Штурмовик все еще душил меня, я вытянул руки, схватил его за голову. Густо красные дрожащие буквы загорелись в сознании. МСК готов к работе. Инициирована адреналиновая капсула. Я закричал. Показалось, что падаю в гулкую пропасть без дна. Бетонные поля вокруг полыхнули огнем. Проекция погасла. Модуль соматического контроля заглушил остальные элементы БТС. Тело прошило молния вдоль хребта, взрывая позвонки на своем пути. Я захлебнулся силой, яростью, злобой. Сердце лопнуло, забрызгав легкие кровью. Перед глазами возникла голова штурмовика. Я видел ее очень четко и ясно. Резко очерченные скулы, прямой нос, очки, низкий лоб, черная сфера шлема. Казалось, его плечо находится прямо передо мной и в то же время очень далеко. Мои руки, сильные и длинные, как у великана, протянувшиеся на километры, сжали его голову. Крепче, еще крепче. Шлем затрещал. Мир полыхал красками. Каждая снежинка стала слепящей искрой света. Небо расцвело огнями. Это длилось одно бесконечное мгновение, а потом сверкающий мир начал гаснуть. Я нажал сильнее, рванул и отпустил, превратив шею сектанта в кашу из раздробленных хрящей и позвонков. Он провалился обратно в люк, а я упал на бетон, содрогаясь от боли. Из носа в такт ударом сердца выплескивалась кровь. Я пополз прочь от люка. Пространство то становилось ярче, то затухало, пульсирующий звон наполнял голову. Подбежавший Бугров схватил меня за ворот жилета и потащил куда-то, затем отпустил. Я сел, увидел Аню, высунувшуюся из-за бордюра, и Лабуса. Он бежал к нам с гранатой в руке. «Накатим по 300?» — крикнул напарник. «Не глядя!» — проревел офицер, все еще не отошедший после ножевого боя со штурмовиком. Голос его искрился весельем, щеки пылали румянцем. Теперь Бугров был жив. По-настоящему жив. Вес ручной гранаты приблизительно 300 граммов. Я поднялся на трясущихся ногах, широко расставил их, чтобы не упасть. Рядом с люком лежали два убитых мной штурмовика. Снег таял в луже крови. Бугров с Костей бросили в отверстие 4 гранаты. Офицер врезал ногой по крышке, та стала опускаться, неторопливо сдвигаясь на рычагах. Костя вдруг выкрикнул что-то и отпрыгнул назад. Из сужающегося проема высунулся ствол стрелкового комплекса, грохнул выстрел, и 20-миллиметровая граната врезалась в грудь Бугрова. Рванул одновременно и под крышкой, и сверху. Массивный свинцовый диск сорвало с рычагов, а монолитовца отбросило на край крыши, с которого я едва не соскользнул недавно. Перевернувшись на бок, он приподнялся на локте, посмотрел на рану в груди, сел и протянул руку, медленно заваливаясь назад. Я бросился к нему, упав на живот, схватил кончики пальцев. Взгляд офицера был полон удивления. Серые губы шевельнулись, и Бугров прошептал: «Курортник, они меня убили». Дождь и снег падали на него. Капли стекали по шлему и лицу. «В монолите много миров», — прошептал он. «Я видел в нем такое, чего люди не способны даже представить». «О чем ты?» — прохрипел я, мучительно пытаясь удержать его на краю. Тихий голос едва доносился сквозь завывание ветра. «Я видел межэфирные корабли, горящие над Марсом. Видел, как лучи Си-энергии сверкают во тьме у Каабы. Но с моей смертью все эти мгновения потеряются во времени. Исчезнут». Он махнул другой рукой, сжал ее в кулак, пытаясь поймать сеющиеся с неба капли. «Исчезнут, как слезы под дождем». «Что?» — выдохнул я, ощущая, как пальцы в печатках выскальзывают из моей хватки. Они выскользнули. Бугров завалился назад и поехал по скату крыши. Все быстрее, быстрее. Исчез из виду в серой пелене. На плечо легла рука, я повернулся. Это была Аня. Вместе со мной она посмотрела вниз. Раздались шаги, из пурги вышел Лабус. Постоял над нами, глядя через край. Повернулся и ушел. Я поднялся на колени, опираясь на плечо девушки, выпрямился, помог встать ей. Когда мы пошли к трубе, Костя уже стоял у ведущей вверх лестницы. Он сказал: «За мной давайте», и полез. Аня поддерживала меня. Шатаясь, я плелся дальше. Сказал ей: «Лезь, я за тобой». «А если свалишься?» — возразила она. «Нет, давай я последняя». У меня не было сил возражать. Достигнув нижнего диска, напарник остановился, глянул вниз и махнул рукой. Я кивнул, подобрал винтовку, лежащую у развороченного взрывом люка, перекинул ремень через голову. Повернулся кругом, отыскивая взглядом пистолет. То ли он соскользнул вслед за Бугровым, то ли замело снегом. Попробуй найди теперь. Поставил ногу на нижнюю перекладину и ухватился за штанги, но, преодолев несколько ступеней, обернулся. Бетонная пустыня раскинулась вокруг. Нигде никого, лишь мертвые тела лежат возле темной дыры люка. В потоках снега едва виднелись крыши вокруг. Я стал подниматься. Встав на краю последнего шестого диска, я взялся за вертикальную штангу и посмотрел вниз. Зона погрузилась в снежную полумглу. Я едва различал дома. Дома Припяти, причальный комплекс, темно-серую ленту реки и лес вокруг. Пустынные земли уже начали промерзать, ветер гнал над ними снеговые облака, все дальше и дальше к кордону. В пурге темной громадой высился башенный охладитель. «Есть!» — сказала Аня сзади. Она застопорила трос на катушке лебедочного механизма, теперь все было готово к спуску. «Выдержит?» — спросил я. Стоящий возле края площадки Лабус пожал плечами. «Эту штуку для ремонта трубы использовали, там же фильтры внизу. Работяг здоровых выдерживала, инструменты, запчасти, значит и нас выдержит». Мы посмотрели друг на друга, и я спросил: «Ты как?» Подумав немного, он ответил: «Пулемет потерял, без него хреново». «А у меня проекция вырубилась, почему?» Я похлопал по шлему. Отключилась вся система, сработал один модуль, когда я тому штурмовику чуть башку не раздавил. И потом все заглохло. «Так, подожди, а как же мы теперь? Я без пулемета, ты без этой БТС своей. А что ты предлагаешь, назад что ли лезть?» Лабус подошел ближе, глянул с края, присвистнул и покачал головой. «Нет, Чапаев, назад я не поплыву». Аня встала рядом со мной, губы ее дрожали от холода. В порыве ветра девушка качнулась, переступила с ноги на ногу и схватилась за меня. Я обнял ее за плечи. «Сколько сейчас времени?» — спросила она. 10. «Тогда надо спускаться быстрее». «Знаю». Я посмотрел в лицо Ани и отчетливо понял, я хочу, чтобы она осталась со мной до самой смерти. «Не ходи вниз», — сказал я. Она подняла глаза. «Что, ты опять об этом?» «Не ходи, останься здесь». «На таком холоде? Я замерзну». «Я высох, пока бегал. Да еще адреналин в кровь выплеснулся. Мне жарко. Отдам тебе свою куртку и...» «И что?» «Что мне делать здесь?» — она топнула ногой. «Торчать на трубе, на зону смотреть? Сколько? А если вы не вернетесь?» «Алексей, это глупо! Куда мне потом?» Она что-то еще говорила, но я не слушал. И сам уже понял, что сказал ерунду, и дело даже не в холоде. По дискам и штангам подняться легко. Наверняка снизу вскоре пожалуют гости. Она должна остаться, но не здесь. Вершина вентиляционной трубы — слишком холодное и опасное место. Блеснула молния, холодный свет разогрелся в снежной пелене и погас. Над ЧАЭС прокатились приглушенные раскаты. «Леха, у тебя что осталось?» — спросил Лабус. «У меня 2 магазина, забирай, и все, больше вообще ничего». «А я 1.57 у люка забыл». «Хорошо, во втором полный магазин». «Еще один есть к винтовке, и 4 гранаты, и нож». «Не густо», — констатировал он, — «у меня и ножа нет, а пистолет я в том бассейне потерял». Аня повернулась, чтобы ветер не бил в лицо, и прижалась лбом к моему плечу. Повторила: «Надо спускаться». «Отдать тебе винтовку?» — спросил я Костю. «А может, лучше пистолет?» Я покачал головой. 5.7 нет, извини». «Ладно, давай винтовку», — легко согласился он и тут же добавил. «И пару гранат». Перекинув ремень через голову, я отстранил Аню, протянул напарнику М4, отдал 2 гранаты. «Костя, мы...» — начал я. Отступив, он повернулся ко мне спиной и занялся винтовкой, но я видел, напарник ждет моих дальнейших слов. Я сказал: «Лабус, мы со станции, наверное, уже не выйдем». «Это я понимаю», — пробормотал он. «Понимаешь? Хорошо. А то я никак не мог смириться с тем, что умру сейчас, скорее всего. Не могу в это поверить». «А ты не верь, Леха», — предложил он. «Верить можно в Бога. Зачем верить в смерть? Бог может есть... Может, нет его. Это каждый для себя решает. А она точно есть. Чего в нее верить? Как будет, так и будет. Не думай про это. Вот что я тебе скажу». «Ну да, не думай. Это ты беззаботный человек, а я так не умею. И еще вспоминаю наш разговор в доме доктора вечером, помнишь? Он повернулся, закинув М4 за спину, вопросительно посмотрел на меня. «Ну когда ты сказал, какой смысл жертвовать собой ради других, ведь так и не узнаешь, спас ты их этим или нет?» Лабус покачал головой. «Я не помню». «Не помнишь?» — возмутился я. «Не, ну, твою мать, ты мне, можно сказать, душу тогда растревожил, а сам забыл все нафиг». Он ухмыльнулся, пожал плечами, и в небе блеснула еще одна молния. «Ладно, идем», — сказал Лабус. Шагнув к лебедке, остановился, поднял голову и вдруг произнес. «Гроза и снег. Необычно как-то. Люблю грозу». Тусклый зимний свет озарял его фигуру. Окруженная снежной пеленой, она казалась какой-то очень объемной, густой, налитой красками. Куртка на плече была порвана, под ней виднелась повязка, пропитанная засохшей кровью. Поверху напарник, не мудрствуя, склеил края ткани прозрачным скотчем, который достал из аптечки. «Ну что, окропим зону красненьким?» — спросил Лабус. «Да, спускаемся», — сказал я. Глава 22. Докладная записка начальнику штаба объединенного командования. В связи с поступившим запросом начальника особого отдела штаба, личные дела военнослужащих отрядов специального назначения направлены в отдел. Подготовлены и переправлены в финансовую часть списки безвозвратных потерь группировки с целью дальнейшей выплаты компенсации семьям погибших. Начальник строевой части группировки майор. В трубе завывал ветер. Мы спускались осторожно, медленно съезжая по тросу. На карнизе стыковочного кольца увидели истлевший труп здоровенной летучей мыши, похожей на тех тварей, что обитали под потолком водоотстойника. Лабус включил фонарь на винтовке, посветил вниз. Луч озарил трос и какое-то оборудование. Спустившись еще на десяток метров, мы разглядели проломленные пластины кассетных фильтров. Раз они пробиты, значит, иногда этим путем пользуются местные обитатели. Спускают что-то в саркофаг или, наоборот, поднимают с него. Вершина трубы превратилась в круг холодного света, недалеко над головой, будто огромный круглый глаз. Зона заглядывала внутрь, наблюдая за нами. Когда мы по очереди протиснулись между облаками, обломками пластин, стало темнее. Напарник снял фонарь с цевья, отдал мне и достал второй. Трос цепляться за рваные края пластин. Дальше спускаться с его помощью было нельзя. Пришлось огибать карниз стыковочного кольца и спускаться по протянувшейся вдоль стенки лестницы. Внизу был узел подвода вентиляции третьего энергоблока. Я жестом показал Ане с Костей, чтобы соблюдали тишину. Поставил ноги на срез широкого вытяжного канала, посветил внутрь. Вдаль убегал железный туннель, где можно будет идти не пригибаясь. По схеме Северова выходило, что впереди он разделяется на несколько рукавов. Вентиляционная система энергоблоков была замкнута в единый узел, через который мы и проникли внутрь. Теперь главное не перепутать направление на развилке. Бугров говорил, свернуть надо в первый рукав слева. Я достал пистолет и первым пошел по туннелю. За мной Аня, потом Лабус. Шаги отдавались громким эхом. Мой фонарь вдруг затрещал и начал угасать, а потом разгорелся опять. Снова пригас. В полную силу лампочка так и не вспыхнула, мерцала, потрескивая. На развилке я остановился, увидев не 5, а 6 рукавов. «Ну что там у нас?» — Лабус заглянул через мое плечо. «Не шуми», — сказал я, насторожившись. В туннеле было слышно только наше дыхание да приглушенное ровное гудение воздуха. Наверху, отойдя от боя с бюрерами и штурмовиками, я бы уже начал мерзнуть. Но тут тепло. Что если БТС проверить? Вдруг сканер поможет высветить эти трубы? Я просунул пальцы под край шлема, нажал клавишу. Щелчок, укол в затылке. Что-то хрустнуло в голове, блеснула вспышка. Тут же нахлынула темнота. Качнувшись, я упал на колени. «Что, Леха?» — донеслось сзади. Меня будто огнем обожгло. Я вскинул руку, собираясь стащить шлем, но забыл, что держу пистолет. Сильно ударил стволом по затылку и повалился на бок. «Что? Что?» Лабус стоял надо мной, переводя ствол из стороны в сторону. Решил, видимо, что в меня выстрелил кто-то, притаившийся в одной из труб. «Алексей!» Аня присела рядом. Бросив пистолет, я сунул большой палец под шлем и вдавил клавишу. Потом сорвал его с себя. Жжение прекратилось, но голова сильно кружилась, все вокруг плыло, труба качалась. «Алексей?» — повторила она и дотронулась до моей руки. «Нормально», — просипел я, — «сейчас встану. Сейчас. Лабус, не суетись, никто в меня не стрелял». Поднявшись на колени, я оперся, на плече девушки выпрямился, ноги подкосились, пришлось прислониться к стене тоннеля. «Так в чем тогда дело?» — спросил Костя, опустив винтовку. «БТС попробовал включить». Я подобрал шлем и чуть не упал при этом, за пистолетом уже не рискнул наклоняться. Аня подняла его, протянула мне. «Ну, попробовал, и что вышло?» «Глюкнуло в ней что-то окончательно». «Так не включай больше, а то...» Он сморщился и схватился за раненое плечо. «Больше уж точно не буду. Что с тобой, болит?» «Ясное дело, болит. Ладно, неважно. Где фонарь мой?» Он лежал на полу, окончательно сдохший. «Плохо. Костя, посвети в эту трубу, которая слева». Надев шлем, я подошел ближе к ней, присел на корточки и провел рукой по гладкой поверхности. Поднес пальцы к глазам, потер. Чисто. «Лёха, пол одиннадцатого уже», — сказал Лабус. «Теперь давай в другую». Когда перешел к соседней трубе, под ногами захрустел песок, и я сразу остановился, даже свет не нужен, и так видно. Провел ладонью по стене, на перчатке остался слой пыли. Выходит, где-то впереди она завалена, вентиляции в ней нет, хотя сквозь соседнюю воздух нормально проходит. Бугров сказал идти в трубу слева, а еще сказал, что их там пять. Но их шесть, и самое крайнее где-то впереди перекрыто, значит, что? Идем в пятую по счету? Я пошел по ней, подняв пистолет стволом кверху. Счетик радиации на часах молчал, голова еще кружилась, подташнивала. Ощущение как с похмелья, причем сильного. Интересно, сколько нейронов у меня сгорело из-за этой выходки БТС? «Костя, свети», — сказал я. Он не ответил. Мы одновременно заметили в стене справа три темных прямоугольника. «Это чего там?» — спросил напарник. Я посмотрел назад. Аня шла последней. Сделал еще пару шагов и остановился перед узкими дверцами со скобами, где когда-то находились засовы. Сказал Лабусу: «Пройди вперед немного. Курортник, времени мало совсем осталось. Это кладовки технические, Бугров про них говорил. На черта они себе сдались». «Вперед, пройди!» — прошипел я, открывая дверцу. За ней была узкая ниша и полки с инструментами. Стенки тонкие, совсем. На стыках железных листов попадались отверстия с выпавшими винтами. Сквозь них внутрь лился тусклый свет. Убрав пистолет в кобуру, чтобы обе руки были свободны, я быстро оглядел скобы, засовов, покосился на Аню, шагнул внутрь и окинул взглядом содержимое полок. «Так, вот это подойдет». «Что там?» — спросила девушка, встав в проеме. Приникнув к отверстию, я увидел зал внизу. Большой, заставленный штабелями ящиков и стеллажами с каким-то оборудованием. Наша труба проходила вдоль стены под потолком. Сверху лился рассеянный свет. В зале вроде никого не было, хотя за штабелями мог спрятаться целый взвод. «Алексей!» — начала девушка, и тогда я решил: «Ладно, пора». Повернулся к ней и сказал: «Прости». «Что?» — начала она. Взяв с полки обрезок изогнутой трубы, я шагнул наружу и втолкнул Аню в кладовку. «Ты что?» Я подался вперед. Быстро поцеловал ее, шагнул обратно, захлопнул дверь и просунул трубу в скобы. Дверца дернулась. Лабус стоял дальше по туннелю и молча наблюдал за мной. «Курортник!» — крикнула она. «Извини», — повторил я. «Оставайся там». «Алексей, нет!» «Я не хочу, чтобы ты умирала. Останься здесь. Это место далеко от зала, где находится кречет». «Выпусти меня!» Дверца дрогнула, когда девушка навалилась на нее. Скрипнула, слегка провернувшись в скобах труба. «Ты не понимаешь, я должна дальше!» «Ты сможешь выйти», — сказал я, — «долго эти скобы не выдержат. И когда выйдешь, возвращайся. Ведь ты можешь управляться с мутантами. Пройдешь. Штурмовиков мы убили, а бюреры тебя не тронут, если ты будешь не с нами. Отведешь им глаза, задуришь мозги». «Леха, время», — напомнил Лабус. «Прости», — повторил я, развернулся и зашагал прочь, на ходу доставая пистолет. «Алексей!» — прокричала она вслед, но я не ответил. Через сотню метров, оказавшись на перекрестке, где под прямым углом сходились две широкие квадратные трубы, мы повернули вправо. Я пытался не думать про Аню, получалось плохо. Перед глазами стояло ее лицо, а в ушах звучал голос. Крик. «Алексей!» Одновременно возмущенный, жалобный и просительный. Лабус молча шагал сзади и вопросов не задавал. Понимал, что мне не хочется говорить обо всем этом. Теперь мы удалялись от сектора аварийного реактора, приближаясь к третьему энергоблоку. Туннель шел под уклон, я двигался все осторожнее и медленнее. Стихло гудение воздуха, остался лишь звук шагов и наше дыхание. Фонарь озарял уходящий вдаль широкий коридор. Тьма впереди, будто ватная заглушка. Луч фонаря проталкивал ее дальше, как шомпол, которым чистят ствол. Сквозь железо и бетон в трубу проник странный звук, и я не понял толком, что это. Вроде где-то заработали сервомоторы, причем на пределе возможностей, чуть не лопаясь от натуги. Их вой слился со скрежетом и стоном. А может, это был крик боли? Или человеческий крик? Мне только почудился. До нас донесся звук работы какого-то необычного механического устройства. Раздался тяжелый лязг, и все смолкло. Я замер, вслушиваясь. «Кто может так выть?» — тихо спросил Лабу сзади. Я пожал плечами и зашагал дальше. «Леха, а ведь мы уже, считай, над этим кречетом», — сказал он. «Слышишь? Где-то он внизу, близко уже». Труба плавно повернула, уклон стал сильнее, подошвы заскользили. Я шел дальше, расставив руки, упираясь носками ботинок в стыки. Далеко внизу показалось пятно серого света. Я прошептал: «Тише иди, видишь?» Мы бесшумно спускались еще почти минуту, а свет, льющийся в трубу откуда-то снизу, разгорался все ярче. Наклон еще увеличился. Если так дальше пойдет, скоро труба станет вертикальной. С трудом сохраняя равновесие, я перешагнул узкий выступ. Скорее всего, на этом месте снаружи была приварена опорная балка. Хотел предупредить Лабуса, но не успел. Раздался сдавленный возглас. Напарник сильно толкнул меня в спину. Ствол винтовки ударил по затылку, я шагнул вперед, нога поехала. Хорошо, что не рухнул лицом вниз, опрокинулся на спину. Я заскользил на заду, приподняв согнутые ноги. Судя по доносящимся сзади звукам, Лабус сопровождал меня таким же манером. Пятно света рванулось к нам, труба стала почти отвесной. Какое-то мгновение я падал, потом она изогнулась горизонтально, спину вдавила в металл. Свет был совсем близко. Он шел сквозь мелкоячеистую решетку вспомогательной вытяжки. Решетка проломилась подо мной, с лязгом выскочила из пазов, и я полетел вниз. На мгновение взгляду открылся огромный прямоугольный зал, заставленный штабелями, заваленный старым оборудованием и запчастями, компрессорами, кожухами трансформаторов, лопастями разобранных вентиляторов. Мы выпали из трубы примерно на середине зала. Сзади высилась облицованная свинцовыми плитами стена, а впереди и в торце прямоугольного помещения стоял самолет. Я упал на штабель плоских деревянных коробок и откатился, чтобы Лабус не свалился на меня. Он рухнул позади, коробки просели, осыпались, и мы съехали на пол, как с горки. «Ты видел?» — заорал Костя, вскакивая. «Видел? Самолет!» Я поднялся, отдернул рукав, счетчик радиации тихо щелкал, показывая повышенный фон. «Не такой уж и сильный, почти безопасный». «Видел, видел», — сказал я, — «не кричи. Похож на F-111 вроде. Его американцы еще в том веке с вооружения сняли». «А левее самолета под стеной заметил?» — Костя смолк, морщась от боли. Схватился за плечо. «Что-то там есть», — согласился я. «Коробка какая-то непонятная. И приборы. Я плохо разглядел. Наверное, кречет где-то в том месте. Идем». Мы быстро пошли между штабелями в сторону самолета. Я сказал: «Значит, ТВЛы были за этой стеной свинцовой, которая сзади. Толстая, наверное, иначе у меня бы счетчик зашкаливал». Зал озаряли длинные ряды ламп на потолке. Некоторые светили ровно, другие мигали, третьи давно погасли. Вроде перед самолетом ворота были, начал Лабус, но его прервали те же звуки, которые мы слышали в трубе. Натужный вой сервомоторов, скрежет, будто осколком стекла по железу провели, и стон. Опять не разобрать, издает ли его человек, или это результат работы какого-то механизма. Лабус остановился, вскинул винтовку, хотя от стены с воротами нас отделял лабиринт штабелей. Я поднял пистолет, скрежещущий стон завершился лязгом, пол дрогнул. «Блин, да что же это такое?» — спросил Костя. «Это кречет так шумит?» Пожав плечами, я пошел в обход штабеля из длинных железных ящиков с выдвижными крышками. Обычно в таких держат наборы инструментов. А, так и есть. На другой стороне часть ящиков осыпалась, некоторые были раздавлены, будто по ним проехал трактор. Среди раскрошенной древесины и гнутой жести виднелись разводные ключи, отвертки, плоскогубцы и стамески. Впереди висела кран-балка с обрывком троса. За ней в ряд стояли передвижные трансформаторы. Желто-оранжевые корпуса, черные колеса, штанги, чтобы цеплять к грузовикам. Сколько же лет этой технике? 30? 40? За трансформаторами бетонный пол заканчивался. Дальше была решетка, в полуметре над ней еще одна. Между ними трубы. В некоторых местах из старых вентилей били струи пара. Лабус остановился и присел. Одну ладонь прижал к плечу, другой уперся в пол. «Ты бы уколол себе что-нибудь», — сказал я. Он тяжело выпрямился. «Нет больше ничего. Мапу по моей аптечке настала. Только бинт да спирта немного. Надо осколки из мяса вытащить, а времени нет. Даже винтовку тяжело нести». Он взял М4 в другую руку, направив стволом вперед, прижал локоть к боку, перехлёстывающий через шею ремень натянулся. «Давай ее мне, возьми пистолет», — предложил я, но напарник покачал головой и зашагал дальше. Подняв 5-7, я нагнал его. Мы пошли на некотором расстоянии друг от друга, поворачивая стволы то влево, то вправо, лавируя между штабелями, техникой и грудами мусора. Чем-то это помещение напоминало тот пакгаус, где наша группа столкнулась с зомби и снорками. Только железнодорожный склад озарял дневной свет. Там было светло, просторно, снаружи доносился шелест листвы, а тут мигающие лампы и глухая мертвая тишина. Я перешагнул через участок, где не было решетки. Следующий квадрат качнулся под ногой и просел. Пришлось перепрыгнуть на изогнутую трубу, пробежать по ней сквозь бьющую вверх струю горячего пара. Вой сервомоторов больше не появлялся, но было четкое ощущение, что мы приближаемся к чему-то важному и опасному. Впереди был источник энергии, от которой шевелились волосы на голове, и по спине пробегала дрожь. Я уже видел конец помещения поверх штабелей. Теперь стало понятно, что ворота находятся возле стены справа, и там же носом к ним стоит самолет. Костя вдруг покачнулся, сделав неверный шаг, оперся спиной о большую в полтора человеческих роста катушку с плотными рядами черного кабеля. Морщась, стащил шлем. Бледное лицо блестело от пота. Винтовку напарник отпустил, она повисла на боку стволом вниз. Пальцы разжались, шлем упал на решетку. «Что?» — начал я. Спереди донесся усиленный мегафоном голос. «Вы двое! Я видел, как вы свалили сюда! Подходите быстрее!» Спокойный, суховатый, в общем, обычный человеческий голос. Все же было в нем что-то пугающее. Казалось, обладатель этого голоса испытывает невыносимое внутреннее напряжение и едва сдерживает его, не позволяя вырваться наружу. «Быстрее, а то испортите игру!» — повторил голос и смолк. «Какую еще игру, твою мать!» — зло крикнул Лавус в ответ. Он тряхнул головой и быстро зашагал вперед, оставив шлем валяться на полу. Лицо его покраснело, усы грозно встопорчились. Я поспешил следом. Мы прошли последние стеллажи, обогнули бьющую из пола струю пара и увидели длинный грузовой вагон. Колесная пара с одной стороны продавила решетку и трубы под ней. Из-под вагона ползли белые клубы, в стенках зияли проломы, внутри темно и пусто. Но как его затащили сюда, ведь здесь нет рельсов? И тут же я заметил, один далеко в стороне тускло поблескивала приваренная к полу металлическая полоса. Вагон закрывал от нас пространство перед торцевой стеной зала, зато теперь мы видели самолет, стоящий на рельсе. Под брюхом бомбардировщика висела М-61, в народе известная как «Вулкан», шестиствольная авиационная пушка. От фюзеляжа к стоящим неподалеку пластиковым цистернам тянулись шланги. Фонарь кабины откинут, крылья смонтированы наполовину, гладкая обшивка закрывает не всю поверхность, видны узкие лонжероны. Как они эту махину сюда затащили? По частям, что ли? И зачем? Стойка переднего шасси была закреплена на рельсе, прильнувшемся к воротам. Ага, так это нечто вроде палубной катапульты, как на авианосцах. У стены гудели металлические шкафы, на одном мерцало окошко с дисплеем. Крышки с аппаратов были сняты, оттуда торчали собранные пучки, силовые кабели. Разглядев все это, я сделал несколько шагов и оказался возле вагона. Махнув напарнику, пошел вдоль стенки. Пистолет поднялся стволом вверх, Костя показал вниз, мол, давай под вагоном проползем. Но я отрицательно качнул головой. Слишком узко, ведь колеса пробили верхнюю решетку пола, да и пар тут горячий валит. Усиленный мегафонами голос разнесся по залу. «Ну где вы, курортник? Ведь это ты был! Я видел тебя в зоне, знаю! Осталось меньше 20 минут, поспешите!» Напарник шел за мной, ведя ладонью по стене. Я достиг конца вагона, остановился и обернулся к Лабусу. Он кивнул, и тогда я выглянул. Неподалеку от бомбардировщика в полу зияла дыра с крошащимися бетонными стенками. Рядом валялись два отбойных молотка, из дыры торчали верхушки ТВЛов, длинные и узкие, всего пара сантиметров в диаметре. Поблескивала композитная оболочка, скрывающая от взгляда керамический сердечник. ТВЛы были расположены широким кругом, между ними возвышался хромированный цилиндр двухметрового диаметра. От него к тепловыделяющим элементам тянулись разноцветные провода. Я поднял голову. Над воротами по потолку и стене шел извилистый ряд блестящих шайб, соединенных кабелем. Что это там, магнитные мины? Да, точно. Если взорвутся, обвалится большая часть перекрытий на этой стороне зала. Там, откуда мы пришли, над помещением много всякого. Слои бетонного железа, вентиляция, другие залы и комнаты. Панцирь саркофага, крыша, наконец полосатая кирпичная труба. А здесь что? Наверное, эта часть очищена от корки, созданной когда-то строителями, и после взрыва содержимое хромированного цилиндра выплеснется наружу в потоках раскаленного воздуха, повинуясь атмосферным течениям. Разлетится над округой, превратится в облако, потом в дымку аномальной пыли, которая будет расходиться все дальше и дальше. «Ну что там, Лёха?» — спросил напарника, и я шагнул дальше, выставив перед собой пистолет. Стрелять в нас было некому. Впереди стояла строительная бытовка без колес и торцевой стены. Внутри было темно. Там мигали три тусклых зеленых огонька. Сбоку — стойки с оборудованием и мониторами, на которых мерцали диаграммы, ползли столбцы цифр. Под бытовкой был приставной столик с компьютерным терминалом. На экране мигала красная надпись. «Доступ заблокирован, введение пароля невозможно». Рядом в большом кресле сидел человек. Кресло напоминало то, в котором нас встретил Северов, хотя незнакомец был совсем не похож на профессора. Мы вышли из-за вагона, не опуская оружия, сделали несколько шагов к нему. На бытовке висел прикрученный проволокой мегафон. Когда человек в кресле открыл рот, из раструба прогремело. «Наконец-то!» Узкое лицо, крючковатый нос, остроконечная темная бородка. Немолодой, но явно младше Северова, во всяком случае с виду. Одет в обычные брюки и рубаху на выпуск. На голове обруч, куда новее того, которым пользовался профессор. Тоньше, золотистого оттенка. От него к гнезду на боку терминала протянулся ярко-красный провод. Я заметил розоватую каемку под обручем и понял, его не снять. Наверняка с другой стороны торчит игла, как в шлеме БТС. Может и не одна. В черепе доктора Кречета просверлены отверстия. Иглы погружены в них. «Ну так что?» — негромко спросил Лабус. «Чего мы ждем?» Шагнув к доктору, он попал в бьющий из решетки поток пара, отошел в сторону, скинул с шеи ремень винтовки и поднял оружие одной рукой. Человек в кресле засмеялся. Откинув голову, хлопнул ладонями по подлокотникам, привстал, вглядываясь в нас, опять сел. Губы зашевелились. Из мегафона раздалось. «Вот она! Армия профессора Северова! Стальные десантники! Воины зоны! Жалкое зрелище! Вы думаете, что выиграли, пешки в чужой игре?» «Он нам зубы заговаривает и все дела», — сказал Лабус, целясь. Рука задрожала под весом оружия, и он согнул другую в локте, положил на нее ствол, как на подставку. «Видите? Я подключен!» — спросил Кречет и вновь рассмеялся, будто залаял. «Меня нельзя убивать!» «А что будет?» — спросил я. Смех смолк, доктор Кречет удобнее сел в кресле, заложил ногу за ногу. Он двигался вроде бы непринужденно, но было видно, что тело переполнено напряжением. Сидящий в кресле человек постоянно сдерживал его из-за того, казалось, что даже оставался неподвижным, он преодолевает ураганный ветер, вот только ветер этот дул внутри него. «ТВЛы взорвутся!» — каркнул мегафон. «Если я умру, цепь разомкнется!» «Нет-нет, не хочу вводить вас в заблуждение, пешки! Они взорвутся и сами по себе, когда приборы покажут, что реакция завершена!» «Это произойдет через... через...» Он посмотрел на стенд с оборудованием. «Трудно сказать точно. 12-15 минут...» «Ну так и ты весь взорвешься», — сказал Костя. Он все еще держал винтовку в поднятой руке. Ствол очень медленно опускался, и я не мог понять, осознает ли напарник это. Из мегафона донесся смешок, Кречет пренебрежительно махнул рукой. «Нет, весь я не умру». «Что это значит?» — спросил я. «Взорвусь, да. Но кто сказал, что погибну?» «Как это?» — не понял Лабус. Винтовка опустилась, ствол уставился в пол. «Погибнут пешки. Я собью вас. Пешки для того и нужны, чтобы жертвовать ими. А мое сознание уйдет в пространство чистой информации. Через него... буду иметь доступ ко всему. Эти трусы из-за сознания...» Он махнул рукой куда-то в сторону. «Затаились. Ждут, что будет дальше. Слишком боятся за себя, за шаткое равновесие на доске зоны. Они ведь тоже фигуры, как и вы, хотя и постарше. Ладьи, офицеры. Только Северов осмелился противостоять мне. Второй игрок. Но теперь он мертв. Когда зона мутирует, я стану властвовать над ней. Как материальное тело я исчезну, но буду иметь доступ ко всему. Воспарю над миром новой зоны. Она расползется, плесень, затянет собою все». Он замолчал ненадолго и потом произнес другим голосом, будто цитировал что-то. «Земля станет безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух мой будет носиться над нею». Я показал на бомбардировщик. «Тогда для чего тебе самолет?» Кречет широко улыбнулся, блеснув зубами. Темная бородка встопорщилась. «Сначала я думал спасти свое материальное тело. Я не очень-то привязан к нему, но... пусть живет. Оно вроде старого приятеля. Больного, надоедливого, с постоянными жалобами. Я испытываю к нему сентиментальные чувства. Но они слишком глубокие, нет. Приборы начнут отсчет, последний отсчет до полного заражения. Сяду в самолет, колпак захлопнется, и тогда автоматически включится циклограмма старта. Все рассчитано. Упаду в реку, течение отнесет от станции, потом вернусь. Но когда стало понятно, что вы пробились через охрану, когда вы были уже на трубе, когда бюреры притащили ко мне его, тогда я подключил себя, решил, это достойный финал игры. Эндшпиль, кульминация, развязка». «Бюреры?» — повторил я. «Кого они притащили и где они?» Доктор махнул рукой. «Неважно, неважно, теперь я отослал их. Я почти всех отослал, хотел остаться наедине с вами». «Но там же ворота», — Лабус махнул рукой. «Твой самолет в них врежется», — Кречет снисходительно улыбнулся. «А зачем на нем пушка? Когда колпак захлопнется, автоматика все сделает. Разнесет ворота, даст старт. Останется только дернуть рычаг катапульты. Уже снаружи. Курортник, я давно слежу за тобой. С того момента, как ваша группа подошла к вертолету. Следил через ваши переговоры, через глаза мутантов и аномалии. Так что же ты хочешь, курортник?» Я молчал. Вопрос был непонятен. Доктор объяснил. «Вы двое можете сесть в самолет вместо меня. Захлопнуть колпак и стартовать. Я не буду мешать. Капсула отделится, упадет в реку. Вы спасетесь. Для вас это будет проход через всю доску прямо в ферзи. Он вновь рассмеялся. Взрыв будет не так уж силен, ведь я не хочу разрушить здесь все. В этом нет необходимости. Я вспомнил про ту, кто находилась сейчас далеко отсюда. Собственно, я все это время ни на секунду не забывал о ней и спросил. Дальняя часть саркофага не пострадает? Нет, только этот зал. Так что же ты хочешь? Убить тебя. Да, прямо сейчас? Конечно, твой друг мечтает об этом, я вижу. Кречет посмотрел куда-то в сторону. Я проследил за его взглядом. На одном мониторе была видна шкала, по которой медленно ползала красная полоска. Трансмутация почти завершена, но в этом деле даже секунды решают многое. Если вы убьете меня, то взрыв произойдет прямо сейчас, и разлетевшаяся пыль не причинит вреда. Но вы погибнете, курортник. Все, кто находится в этом зале, погибнут. Или вы спасетесь в катапульте самолета, но тогда через несколько минут взрыв разнесет трансмутировавшую пыль на многие километры. Выбирай. Ты хочешь умереть? Нет, сказал я, поднимая пистолет и целясь ему в лоб. Не хочу, но это не важно, я уже выбрал. Иначе не пришел бы сюда. Вернулся к периметру мимо постов. Ты решил за себя. Хорошо, хорошо. Но можешь ли ты решать за своего друга? Можешь обрекать на смерть и его? Еще мгновение я целился в Кречета, потом опустил пистолет. Посмотрел на бледно дрожащего Лабуса. Он тоже посмотрел на меня и вдруг приосанился. Плечи распрямились, в глазах блеснуло что-то. Я уже видел такое выражение на его лице. Перед тем, как на трубопроводе у саркофага, Костя вскочил и дал длинную очередь по снайперу на подъемном кране. Еще раньше, всего пару раз. Это было опасное, недоброе выражение. Лабус разгладил усы и спросил. «Кладовки те, где девчонка, далеко отсюда?» «Далеко», — сказал я. «Если тут взорвется, она не пострадает». Он кивнул, поднял винтовку и выстрелил в доктора Кречета. Глава 23. Начальнику особого отдела штаба объединенного командования совершенно секретно. Взводное тактическое занятие отдельного десантно-штурмового взвода отменяю в связи с пропажей экспериментального образца. Всех операторов боевых усиливающих костюмов изолировать в отдельном блоке на территории части. Задействовать агентуру в пределах периметра на предмет возможной утечки информации. Особое внимание уделить... Руки Лабуса дрожали, да и вообще, чувствовал напарник себя явно очень хреново. Он попал не в голову, а в плечо. Доктор Кречет закричал. Но сделал это беззвучно. Откинувшись в кресле, продавив затылком спинку, он выгнулся, разинул рот, наполнявшее его напряжение вырвалось наружу и волной покатилось вокруг. Кречет сработал как мощная аномалия. Когда мы пересекали пустошь и неподалеку включился трамплин, произошло что-то похожее, но сейчас куда сильнее. Незримый вал искажения покатился во все стороны от человека в кресле. Затрещали напольные решетки. Там, где проходила выгнутая граница искажения, из труб одна за другой выстреливали струи пара. Вал достиг нас, ударил по ногам, я едва устоял, а Лабус упал. Доктор Кречет громко с сипом вдохнул сквозь сжатые зубы, прижал ладонь к ране и крикнул. «Предатель, где ты? Послужи мне еще раз, Иуда!» Зеленые огоньки в темноте бытовки на мгновение погасли и сразу загорелись вновь. Теперь они были ярко-красными. Кресло покатилось назад вдоль стены, я трижды выстрелил вслед доктору, и оно перевернулось. Вой включившихся сервомоторов почти заглушил звуки выстрелов. Заскрежетало. Пол начал содрогаться. Сильнее. Сильнее. В бытовке возник силуэт. Раздался хлопок, ставший хорошо знакомым за последние сутки, и я отпрыгнул в сторону вагона. Между мной и Лабусом взорвалась 40-миллиметровая граната. Высокая угловатая фигура шагнула наружу. В одной руке человек сжимал СААП, во второй — пулемет. На нем был экзоскелет. Я видел похожий во время тренировок на полигоне ОК, только этот казался выше и тяжелее. Щелкали сегменты, жужжали сервомоторы-усилители. Поблескивала кольчатая изоляция, защищающая кабели. Не слишком новая машина, кое-где налет ржавчины. По выпуклой стальной ступне течет струйка масла. Черная крышка электронного блока перекосилась на винтах. Внутри всего этого находился Вениамин Бугров. Причем экзоскелет не просто надели на него. Монолитовца вшили внутрь машины. Черный комбинезон и покатый шлем исчезли. Монолитовец остался лишь в коротких рваных штанах. Сбоку между ребрами появились три раны, наскоро залитые прозрачным медицинским пластиком. От них отходили изогнутые трубки, приваренные к БКУ-вине длинной прямоугольной рамы, основной части экзоскелета. Кто-то, должно быть, сам Кречет, ведь недаром его называли доктором, снял кожу с КДК. Теперь там поблескивала выпуклая решетчатая нашлепка, за которой вверх-вниз ритмично двигалось что-то красное. От нашлепки к полусфере, облегающей верхнюю часть головы, спирально тянулся провод. Колпак очень плотно прижимался к голове. Слишком плотно. Я понял, черепа под ним нет. А верхушку спилили. Полусфера заменяла кость, а не прилегала к ней. Граната СААБа взорвалась через мгновение после того, как я свалился за углом вагона. Осколки врезались в стенку. Некоторые пролетели сквозь пролом и взвизгнули над головой. Бьющий из-под днища пар окутал меня. Закашлявшись, я вскочил и с криком «Лабус!» бросился обратно. Красный столбик на мониторе терминала увеличился почти на сантиметр. С воем сервомоторов, визгом и стоном трущихся друг о друга металлических частей, Бугров сделал шаг. Лабус лежал на полу, на боку, спиной ко мне, ноги дергались. Я побежал к напарнику, на ходу стреляя, пули 5-7 ударили в стальные трубки. Одна врезалась в полусферу на голове, другая срикошетила от пластины внизу живота, прикрывающий пах. Если бы монолитовец выстрелил из гранатомета второй раз, нам с Костей пришел бы конец, но он решил использовать пулемет в левой руке. Незнакомая модель, с коротким стволом, никогда такой не видел. Кроме экзоскелета был приварен металлический ящик, от него к оружию тянулась лента. Бугров поднял пулемет, а я сорвал с жилета гранату и выдернул кольцо, упав ногами вперед, бросил по крутой дуге. Сектант открыл огонь, пули полетели низко над полом, я обхватил лабуса, граната цокнула о решетку перед монолитовцем и взорвалась. Очередь захлебнулась, Бугров качнулся назад, взвыли сервомоторы. Он отступил на шаг с лязгом и стоном железных суставов. Задергался, раздуваясь и опадая скрытый железными кольцами шланг, укрепленный к боковине рамы. Из неплотно пригнанной заглушки на конце брызнули струйки масла. Левый бок напарника заливала кровь, руку он неловко подогнул, в бедро вонзился изогнутый стержень напольной решетки. М4 отлетела к компьютерному терминалу, и у меня не было времени бежать за ней. Широко расставив согнутые ноги, я обхватил лабуса, вдохнул полной грудью и с криком «Ха-а-а!» поднял, как атлет, выжимающий штангу. Завалил напарника на плечо, качнулся и сделал шаг к вагону. Отголоски взрыва стихли, монолитовец пошел вперед, поднимая пулемет. По лицу текла кровь, посекла осколками. Придерживая Костю правой рукой, я сорвал с жилета вторую гранату, выдрал кольцо и неловко бросил. Бугров махнул рукой, тяжело, медленно. Ствол пулемета ударил по гранате, она отскочила, упала в стороне от сектанта, крутясь, звонко лязгая по прутьям. Я побрел к вагону, повернувшись спиной к монолитовцу. Граната взорвалась. За вагоном я не остановился. Поплелся дальше, едва не падая под весом лабуса. Позади лязгнула патронная лента, пулемет загрохотал, и пули прошили вагон, круша деревянные стенки. Очередь подошла совсем близко, я заковылял прочь от нее. Вагон ходил ходуном, медленно рассыпаясь, воздух дрожал, очередь нагоняла меня. Кожей лица я ощутил дыхание пуль. Грохот смолк, стал слышен визг моторов и тяжелый лязг. Пол ритмично содрогался, Бугров пошел в обход препятствия. Впереди был высокий железный шкаф, дверца приоткрыта, изнутри вывалились кишки перепутанных проводов, трубок и шлангов. Агрегат стоял торцом к вагону, я едва успел спрятаться за ним, как показался монолитовец. Боковина шкафа оказалась совсем узкой, посадив под ней лабуса, я опустился на колени и сорвал аптечку с ремня напарника. Офицер вновь дал очередь, пули понеслись вдоль стенки, врезались в агрегат, тот затрясся. Я ссутулился, сжался, открыв аптечку, вытащил бинт, зубами разорвал упаковку индивидуального пакета. Пулемет грохотал, дрожал пол, лязгали сочленения экзоскелета. Бугров шел к нам. Пули летели мимо шкафа, то слева, то справа. Я оказался сам себе дистрофиком, спрятавшимся за шваброй. Очень ненадежное укрытие этот агрегат. Стоит на несколько сантиметров отклониться влево или вправо, и меня станет видно. Но с другой стороны, этот аппарат, полный электронной начинки, не пробьет даже граната Сааба. И не проникнет, ножки не опрокинет, ножки прикручены к решетке. Лабус полулежал, привалившись к железной стене. И смотрел на меня, но не мог понять, видит ли напарник хоть что-нибудь, осознает ли мое присутствие. Я спорол ножом лямки жилета, прорезал дыру в куртке, отведя в сторону напитавшийся кровью лоскут, стал бинтовать. Наложил повязку, захватил марлевой петлей, порезанное осколком плечо. Этим же бинтом зафиксировал руку в локте. Вылил бутылек перекиси. Выстрелы смолкли, но лязг приближался. Бугров шел между вагоном и шкафом. Из карманов на жилете напарника я выудил последнюю пару гранат, удерживая лабуса, привалившегося к железной стенке. Пулемет застрочил опять, пули ударили в металл. Очередь отклонилась, они понеслись вдоль агрегата, едва не задевая плечи. Я обернулся. Сзади лабиринт штабелей, но у него далеко, зато рядом стоит катушка с черным кабелем. Пальцы лабуса легли на мое запястье. Взгляд стал осмысленнее, он моргнул. Губы шевельнулись, но за грохотом выстрелов я не мог расслышать слов. Обхватив напарника за плечи, подался вперед, повернул голову. Слабый голос прошептал. «У меня две гранаты. Возьми». «Уже взял!» — крикнул я, цепляя рычаги предохранителей гранат за лямки на своем жилете. «Ага. Может, я теперь сам смогу идти. Подними только». Выстрелы смолкли. Прямо за шкафом раздался лязг. Бугров приблизился почти вплотную. «Давай!» — сказал я. «Раз, два, ну!» Я поднял его под мышки, потащил. Хлопнулся об, граната пролетела мимо, врезалась в штабель далеко впереди и взорвалась. Пол дрогнул. Лабус едва шел, ноги подгибались. Я волок его, обхватив обеими руками. Пистолет был в кобуре, гранаты висели на жилете. Катушка с кабелем все ближе. Мощный удар вновь потряс пол. На ходу я глянул назад. Шкаф кренился с мучительным скрежетом, выламывая квадраты напольной решетки. За ним мелькнул край стальной рамы, Бугров ударил еще раз, и агрегат упал. Монолитовец вышел из-за него, поднял обе руки. Я втащил напарника в укрытие. Хлопок, грохот, опять хлопок. В катушку врезались две гранаты и пули. Тяжело заскрипев, она покатилась на нас. «Двигаемся!» – прохрипел я. Ноги совсем не слушались напарника, идти он не мог. Я волок его, прижав к себе, штабели были рядом, между ними узкие проходы. Я вошел в один, повернул, а сзади катушка врезалась в гору коробок, покатилась дальше, давя их. Выстрелы смолкли, но ритмичный лязг наполнял зал. Голова Кости свесилась на грудь, ноги волочились по полу. Остановившись, я положил его на решетку. Лязг звучал совсем близко, но мне надо было передохнуть. Хоть несколько секунд, перед глазами плыли круги, в ушах звенело. Взвыли сервомоторы, Бугров повернул. Лязг, скрежет металла, снова лязг. Сейчас он будет здесь. Я обхватил Костю, поднял и потащил дальше. Успел преодолеть два ряда поддонов, когда напарник пришел в себя. Он слабо толкнул меня в грудь, приподняв свесившуюся голову, сказал: «Почему не было взрыва?» Я молчал, вдыхая и выдыхая, широко раскрытым ртом. «Почему?» — повторил он. «Разве я его не убил?» «Ты в плечо попал». «Так надо его убить», — сказал Костя. «Лёха, слышишь? Сейчас эта мутация... транс... это... закончится сейчас». «Как?» — спросил я, поворачивая за поддон, полный запаянных в целлофан синих комбинезонов. «Ты Бугрова видел?» Кречет прикрутил его к экзоскелету. Что-то сделал с ним, с мозгами, он как зомби. Я умолк, Лабус потерял сознание. За поддоном громыхнул пулемет, куча пакетов просела, полетели клочья ткани. Оружие смолкло, но лязг не прекращался. Я потащил Лабуса за ряд передвижных трансформаторов. Дальше, дальше, скоро подойду вплотную к свинцовой стене, перегораживающей зал. Сквозь нее не пробиться, никакие гранаты не помогут. Она, наверное, пару метров толщиной, чтобы вязли радионуклиды. Я задрал голову. Потолок далеко, между рядами ламп протянулась квадратная труба с дырой, из которой мы выпали. В стене справа, метрах в трех над полом, приварен мостик с низеньким ограждением. От него вниз идет лестница. Повернул было к нему и остановился. Что я вообще делаю? Напарник прав, взрыва не было. Кречет жив. Красный столбик в шкале на мониторе все еще растет. Как остановить трансмутацию? Никак, но я могу вызвать преждевременный взрыв плутониевой бомбой. Лязг стал отдаляться и вскоре смолк. Я остановился, глядя по сторонам. Между тремя штабелями железных ящиков оставался узкий закуток. Тупик, скрытый с трех сторон. Лязг звучал опять. Я поковылял к ящикам, но не добрел до них. Свалился по дороге. Все поплыло. Темнота сгустилась, потом отступила. Сердце колотилось где-то в горле. Рук и ног я не чувствовал. Лабус неподвижно лежал рядом. Пол содрогался. Бугров шел к нам. Ползком я подтащил напарника к штабелям, втиснул между ними, привстал, обхватив за плечи, пропихнул дальше и уложил навзничь. Костя пришел в себя, голова приподнялась, но тут же упала затылком на бетон. Бинт на боку потемнел от крови. «Лежи здесь», — прошептал я и попятился. Скинув с поддонов несколько ящиков, завалил проход. Стало немного легче, слабость отступила. Я отошел, оглядел штабели. Нормально, не разберешь, что внутри человек прячется. Вдруг я понял, что уже некоторое время не слышу лязга. Схватился за пистолет, прислушался. Где Бугров? Его сильной стороной была огневая мощь и неуязвимость, слабостью — неповоротливость, малая скорость и невозможность двигаться скрытно. Но теперь он затаился где-то там, за стеллажами и горами мусора. «Это шанс», — решил я. «Вдоль стены можно пробраться к бытовке и добить спрятавшегося там Кречета. Или уничтожить приборы. Просто расстрелять их. Разбить мониторы, оборвать кабели. Где-нибудь цепь разомкнется, и взрыв произойдет раньше, чем нужно доктору». Я побежал к стене зала, стараясь не топать громко. На ходу выщелкнул магазин. Всего 5 патронов. Плюс 2 гранаты и нож. Протяжный треск донесся со стороны бытовки. Коротко продребезжали сервомоторы, и в мою сторону метнулось что-то темное. Развернувшись, я вскинул пистолет, машинально выстрелил, прежде чем до меня дошло, что это. Оставляя за собой шлейф из упаковок с комбинезонами, ко мне летел поддон. Даже мощи экзоскелета не хватило на то, чтобы швырнуть его так высоко, хотя, скорее всего, монолитовец и не стремился к этому. Я упал. Поддон врезался в штабель позади. Посыпались целлофановые упаковки. Расшвыряв их, я вскочил на колени и увидел несущийся прямо в меня большой железный короб. С оглушительным лязгом он свалился на пол рядом. Наружу вылетело облако ржавой пыли. Раскатились обрезки труб и стальная стружка. Вновь дребезжание сервомоторов и длинная лопасть винта, вращаясь, пронеслась над штабелями. Срезала вершину одного, ящики накренились, сползая. Пригнувшись, я побежал в бок. Бугров не видит меня, он швыряет все это наугад. Последний штабель находился в метре от стены, и я заглянул в узкий проход вдоль нее. Некоторые стеллажи стояли ближе, другие дальше. До торца зала шагов 20, на середине из пола вырвалась струя пара. Ничего, пройду. Грохот и лязг смолкли, в зале стояла тишина. Лишь издалека доносилось едва слышное щелканье приборов, облучающие установки, зашипел пар. Я шагнул в проход, подняв пистолет двумя руками перед собой, побежал, то и дело задевая плечом ящики. стараясь двигаться тихо, но самому казалось, что толстые подошвы ботинок стучат по бетону. А потом и по решеткам. На весь зал, когда до струи оставалось немного, на другом конце прохода сбоку выдвинулся силуэт. Что бы ни сделал Кречет с офицером, тот еще мог соображать. Он понял, каким путем я попытаюсь добраться до бытовки, предвидел мой ход. Но экзоскелет был слишком массивен, у Бугрова не получалось выбраться в проход. Тогда механический зомби вставил в него ствол Сааба и выстрелил. Выпустив в ответ две пули, я присел. Разметав пар, граната понеслась вдоль стеллажей, с ревом пролетела над головой и взорвалась далеко позади. Бугров закачался, задергался. Сервомоторы взвизгнули, отодвинув крайний стеллаж, он протиснулся в проход. Сквозь пар я увидел поднявшийся ствол пулемета и бросился в бок. Там был штабель дощатых ящиков, я вломился в них, заколотил кулаками, пытаясь повернуться, разбросать. Пулемет застучал, пуля впилась в левое плечо, другая задела шлем по касательной, он треснул. Меня будто молотком стукнули по черепу. Я закричал, забился, как попавшая в паутину муха, и пробил гору ящиков. На голову посыпались гайки, дощатая стена провалилась, и я провалился вместе с ней. Содержимое ящиков посыпалось вслед вместе с грудой расщепленных досок и липких от масла гаек. Я вывалился в проход по другую сторону. Вскочил, упал, опять поднялся и похромал прочь. Плечо пульсировало болью. Обернувшись, я увидел, как двигается один из стеллажей. Сервомоторы уже не выли, визжали от напряжения. Стеллаж сползал рывками. Бугров толкал его перед собой. Теперь успею добежать до бытовки, прежде чем монолитовец освободится. Я метнулся в бок, стараясь не обращать внимания на рану, и вдруг понял — пистолета нет. Где я его потерял? Ну да, когда пробовал сквозь ящики... оставил в грузе досок и гаек. Теплый пар наполнял воздух. Катушка с кабелем опрокинула один из трансформаторов. Из-под него текло масло, сочилось сквозь прутья решетки. Вот он. Изрешеченный пулеметной очередью в вагон. Сквозь пробитые пулями дыры виднелась бытовка и оборудование на стойках. Лязг сзади. Сорвав с жилета гранату, я обежал вагон, разогнул усики, выдрав кольцо, отвел руку в сторону. Отстрелился рычаг предохранителя у детонатора. Я на бегу размахнулся и швырнул ее. Она влетела внутрь бытовки, покатилась звонко, лязгнула обо что-то и взорвалась. Вспышка озарила длинную комнату, нечто среднее между операционной и мастерской. На кронштейнах висели части экзоскелета, трубки, корпусы сервомоторов, изогнутые пластины, кольца и полусферы. В центре стоял операционный стол, рядом столик с хирургическими инструментами. Взрыв опрокинул его, посыпались скальпели и ножницы. Отлетела, вращаясь, табуретка на колесиках. Бросая гранату, я приготовился умереть. За этим взрывом должен последовать другой, куда более мощный. Первый убьет притаившегося в бытовке хозяина зоны, второй меня, Бугрова, Костю, если только он еще не умер от ран. Выживет лишь Аня. Кладовые далеко от этого зала. Все произошло не так. В яркой вспышке я разглядел много чего, но не доктора Кречета. Его не было в бытовке. Стальные ступни все громче лязгали о пол. Сделав по инерции несколько шагов, я остановился. Плечо болело, по руке текла кровь. Куда делся Кречет? Ведь должен быть там. Вспышка, кроме прочего, озарила его кресло, лежащее у стены. Так, а это что такое? По полу перед бытовкой тянулась влажная полоса, изгибалась вокруг столбика с терминалом. Пунктирная линия крови, обозначавшая путь того, кто полз прочь от бытовки. Куда полз? Я посмотрел на оборудование, заметил лежащую неподалеку М4, выпавшую из рук напарника после взрыва первой саабовской гранаты. Увидел красный столбик на мониторе. Он подобрался к самому краю шкалы. До окончания трансмутации осталась минута. Если не меньше. Что-то шевельнулось за оборудованием, и я приподнялся на цыпочках. Доктор Кречет подползал к самолету, но если он там, значит цепь разомкнута. Нет, за Кречетом велись два провода. Один заканчивался где-то у дыры с ТВЛами и цилиндром бомбы, второй огибал ее, тянулся дальше к стенду с приборами. Я не успевал добежать до него, Кречет почти добрался до трап-лестницы, приставленной к кабине бомбардировщика. Но он мне и не нужен, достаточно перерезать провода. Шагнув в сторону самолета, я взялся за нож на ремне. Стена вагона обвалилась, и в облаке трухи ко мне шагнул Бугров. Пулемет монолитовца загрохотал, и я ничком бросился в струю пара, бьющую из-под трубы. Он обжег лицо, зажмурившись, я пополз навстречу лязгу. Пули летели над самой головой, добравшись до прорехи, где не хватало решетчатого квадрата, свалился в нее, стал протискиваться дальше, вдоль толстой горячей трубы. Лязгало все ближе. Верхняя решетка, к которой я прижимался спиной, содрогалась. Труба изогнулась под прямым углом. Сбоку была другая, да к тому же торчал вентиль. Дальше никак. Тупик. Сервомоторы взвыли прямо надо мной. Я перевернулся на спину и замер. Бугров стоял вверху, лицом к самолету. Не поворачивая головы, я скосил глаза в сторону оборудования. В этот миг красный цвет целиком заполнил шахту. Монитор мигнул, погас на секунду, а когда разгорелся вновь, шкалы там уже не было. И тут же остальные приборы ожили. Цепи кабелей, реле, переключателей, компьютерных терминалов и механических устройств что-то сдвинулось с мертвой электронной точки. На мониторе медленно проступили большие густо-зеленые цифры. Тройка и два нуля. Они мигнули. Тройка стала двойкой, нули пятеркой и девяткой. Потом цифра 9 превратилась в 8, 7, 6. Теперь не было смысла убивать Кречета или крушить оборудование. Уже ничего не могло остановить реакцию. Трансмутация завершилась. Система начала обратный отсчет. Глава 24. Из протокола совещания командующего группировкой штаб объединенного командования. Настаиваю на проведении крупномасштабной войсковой операции. Необходима немедленная эвакуация лагеря на Янтаре. Судя по докладам лабораторной группы, необратимые сверхмутации животного и растительного мира зоны могут начаться в ближайшие часы. Как начальник разведки вынужден заявить, что вся полученная информация в кратчайшие сроки была перепроверена подчиненными мне подразделениями. Убежден, что медлить нельзя. Слишком дорого это нам может обойтись в случае... Сервомоторы запели на разные голоса, защелкали реле в коробке электронного блока, и Бугров повернулся. Я прижал колени к животу, с громким выдохом распрямил ноги. Подошвы врезались в прутья, выломали старые, почти распавшиеся от ржавчины винты, выбили квадрат вверх. Решетка ударилась о руку с гранатометом, отлетела в сторону. Я вскочил, большим пальцем подцепил кольцо гранаты на жилете, повернул, помогая усикам разжаться. В другой руке был нож, и я вонзил его под крышку электронного блока. Нажал, он вошел глубже, круша микросхемы. Посыпались искры, зашипело и затрещало, что-то хрустнуло. Бугров начал поворачиваться в другую сторону, опустив голову, и совсем близко я увидел его мертвые глаза. Мне показалось, что лицо его теперь — маска, надетая Кречетом на сознание офицера. И под нею остался тот, настоящий, живой Бугров, которого я видел за несколько секунд до его смерти. Он был там, он пытался вырваться, кричал, бился, но не мог порвать ментальные цепи, которыми хозяин зоны сковал его. Что-то розово-серое сочилось из-под колпака, неплотно пригнанного к срезу черепа. Долбя ножом микросхемы, я сунул гранату в ящик, из которого торчала пулеметная лента. Нож застрял, Бугров рывком опустил руку, пытаясь ударить меня стволом гранатомета. Я откатился за спину монолитовца, вскочив, побежал к вагону. Сервомоторы взвыли, дрожал пол. Загрохотал пулемет, хлопнулся об... Зомби поворачивался, описывая очереди рук. Пули врезались в бытовку, пошли дальше, за ними потянулись разрывы. По стене склада, по штабелям. Сейчас он развернется на 180 и ударит мне в спину. Сзади раздался взрыв, и я упал, прикрыв голову. По залу прокатился дробный грохот. Когда эхо смолкло, я перевернулся на бок, глянул назад. Механический зомби все еще был на ногах. Патронный ящик разворотило, выгнутые наружу железные лепестки торчали во все стороны. Взрыв погнул раму, превратил бок монолитовца в дрожащие красные лохмотья и чуть не оторвал руку с пулеметом. Бугров сделал шаг и начал заваливаться на спину. Из развороченного электронного блока, откуда до сих пор торчал нож, ударили искры. Левая нога, зажатая в тисках стальных трубок и кабелей, сделала второй шаг. Искры посыпались опять, переместилась правая, еще шаг, еще. Я видел, как исказилось лицо Бугрова, как он пытается повернуться ко мне, чтобы выстрелить, и не может. Он шел, дергаясь из стороны в сторону, будто сломавшийся робот, рывками отклоняясь назад и впереди, едва не попадая по диагонали через зал. Я поднялся. Зеленые цифры на мониторе показывали, что до взрыва осталось 2 минуты. Доктор Кречет вползал в кабину бомбардировщика. Ноги не слушались его. Кречет вцепился в край кабины и подтягивался. Наверное, он дал сигнал через подключенные к нему провода, двигатель самолета взвыл. Так материальное тело не имеет значения для тебя. Почему ж ты убегаешь? Или в последний момент решил, что с телом все же лучше, чем без него? Наверное, ты понял, все это не игра. Зона не шахматная доска. Или, возможно, осознал вдруг, что и пешки могут поставить мат королю. Доктор Кречет, ты все еще хочешь попасть в пространство чистой информации или уже раздумал? Я побежал к нему. Неважно, хочешь ты или нет. Сейчас я отправлю тебя туда. Увидев валявшуюся возле терминала винтовку, свернул к ней, поднял и прицелился. В последний миг Кречет ощутил что-то, уже до половины забравшись в кабину, он оглянулся, и тогда я выпустил в него все, что оставалось в магазине. Тело задергалось под пулями, а потом соскользнуло на пол. Магазин опустел, я бросил оружие, на мониторе было 1.52. Приборы жужжали, щелкали реле, мигали лампочки. От хромированного цилиндра, окруженного торчащими из бетона головками ТВЛов, шло тепло. В глубине зала раздался грохот, вершина одного штабеля осыпалась, донесся лязг. «Бугров может растоптать Лабуса!» Я бросился вперед за монолитовцем, понимая, что это уже не важно, что напарник и так погиб. А если не погиб, я не успею доволочь его до самолета, но даже если успею, нам все равно конец. Фюзеляж с двигателем и скорострельной пушкой далеко не улетит. Мы останемся в эпицентре плутониевого гриба. И увидел Костю, ковыляющего навстречу. Он слабо ухмыльнулся мне, сделал еще один шаг и упал. Двигатель бомбардировщика ревел. Из дальнего конца зала донесся протяжный лязг, завыли сервомоторы. Я схватил Лабуса. Поднял. Должно быть, в этот момент Бугров врезался в стену. Идущий вдоль нее мосток задрожал и обрушился. Я поковылял к самолету. В зале становилось жарко. Хромированный цилиндр раскалялся, наливаясь тяжелым вишневым свечением. Медленно переставляя ноги, мы добрели до трап лестницы. От шума двигателя барабанные перепонки болезненно вибрировали. Вот-вот лопнут. Я обошел неподвижного Кречета, уткнувшегося лицом в пол. Выстрелы разворотили его спину, в ранах виднелся покрытый кровавыми ошметками белесый столб позвоночника. И какие-то серебристые нити в нем. От шеи тянулся провод, второй шел из разъема на затылке, где был выбрит круг волос. Я втащил Костю в кабину, усадил в кресло штурмана и перекинул через плечи ремни. Повалился в соседнее, стал пристегиваться, глядя на пульт. Часть верхней панели отломана, туда грубо впаяны провода без изоляции, клеммы искрят, что-то помигивает внутри. Потянув рукоять у плеча, я захлопнул колпак. Щелчок, на пульте зажегся ряд светодиодов. И вдруг сам собой сдвинулся рычаг тяги. Внизу заклокотало, врубилась пушка. Грохнули выстрелы, ворота впереди разлетелись обломками. Снаружи было тускло и серо. Снег не шел, дождь закончился. Тяжелый горячий свет лизнул самолет сбоку. В пульте жужжало, шевельнулся другой рычаг. Повернулась рукоять, корпус бомбардировщика вздрогнул. Напарник что-то прохрипел и попытался сесть ровнее, ремни вдавились ему в грудь. Я оглянулся. Окруженный ТВЛами цилиндр пылал, воздух дрожал от жара. По бетону ползли клубы сизого дыма. На фоне сияющего раскаленного пятна плутониевой бомбы стояла Аня. Я не успел выбраться обратно, не успел даже поднять фонарь, ничего не успел. Бомбардировщик рванулся с места. Мне хочется думать, что она заметила мое лицо сквозь колпак кабины. Заметила, что я смотрю на нее, но я не уверен. Кажется, она кивнула, хотя, возможно, я лишь придумал это. F-111 понесся по рельсу, а плутониевая бомба взорвалась. Не могу поручиться, что действительно видел эту картину. Слишком быстро все происходило. Разве мозг способен расшифровать настолько стремительный поток событий? Разбить его на последовательные блоки? Или человек все-таки находится на новой стадии эволюции, как любят утверждать некоторые умники, и в нас просыпаются способности, которыми люди не обладали раньше? Я не знаю, но вот что я видел в те мгновения, когда бомбардировщик несся к воротам. Цепочка разрывов убежала вдоль извилистой линии магнитных мин вверху. Потолок провалился. Хромированный цилиндр извергнул шар огня, но не яркого. Цилиндр наполняла бушующая серебристая взвесь, из-за чего пламя казалось грязным, багрово-серым. Шар распух, поглотил ТВЛы, захлестнул человеческую фигуру. Штанга переднего шасси лопнула, когда рельс закончился. Самолет подбросило. Он вылетел из ангара в холодный осенний день и заскользил низко над землей. Прижатый к спинке, я оглядывался, выворачивая голову так, что трещали позвонки. Расширяющийся шар огня нагонял. Пламя вырвалось сквозь ворота. Оно уже поглотило хвост самолета и вдруг втянулось обратно. Я увидел, или мне лишь привиделось это, фигуру в огне. Аня раскинула руки и подняла голову, окруженная сияющим ореолом. Силуэт ее дрожал, извивался. Он начал плавиться, потек, как свеча, исчез. Правая рука сама собой легла на рычаг между сиденьями, рванула его. Ремни сдавили тело, сквозь рев двигателей донесся треск. Взорвался заряд, отделяющий кабину от фюзеляжа. Включившийся реактивный двигатель выбросил капсулу вверх, и серое небо зоны приняло нас в свои объятия. Мелькнула полоска канала, кабину развернуло. Атомная станция открылась взгляду. Из огромной бетонной черепахи саркофага, из всех ее вентиляционных труб и отдушин вырвались багрово-серые струи. Увеличились, как лучи, вспыхнувшие звезды, пронзая воздух. И втянулись обратно. Пропали. Бомбардировщик врезался в бетонную ограду перед воротами, пробив ее, упал посреди набережной обводного канала. От машины повалил темный дым. Капсула дернулась. Купол основного парашюта раскрылся над нами, наполнился воздухом. От боков капсулы вверх протянулись стропы. Рядом застонал Лабус. Канал остался позади, мы медленно опускались, ветер сносил кабину к реке. «Лёха, что с тобой?» – прошептал Костя. Я повернулся к нему и пробормотал. «Со мной? Что со мной?» «Ты будто умер, лицо как у зомби. Что там? Рвануло? Теперь конец?» «Нет, не конец», — сказал я. «Там Аня появилась. Она...» «Я не знаю, что я видел». «О чем ты?» — не понял он. «По-моему, она поглотила взрыв. Ничего не произошло, понимаешь? Вся энергия. Все исчезло, и пыль тоже. Просто исчезла. А она...» Я откинулся назад и закрыл глаза. «И она тоже». Капсула покачивалась за тонкими стенками, гудел ветер, река приближалась. «Аптечка», — сказал напарник. «Найди под сиденьем аварийный запас, вкали мне обезболивающее и стимулятор». Капсула дернулась, плеснулась вода, шипением вокруг корпуса раздулись поплавки. Я откинул колпак, встав коленями на сиденье, посмотрел назад. Быстрое течение несло нас прочь от Чернобыльской электростанции. Напичканный обезболивающим Лабус хрипло сказал: «Ни хрена непонятно. Черт знает, что там случилось. Какой этот остаточный эффект может быть после такого взрыва? Что если часть пыли все-таки разлетелась, и что теперь будут остальные члены осознания делать, раз эти двое игроков погибли? Или Северов все же жив?» «Не знаю», — сказал я. «Ничего я не знаю, Костя». Ветра не было, стояла тишина. Холодный осенний день раскинулся над зоной. Капсула плыла мимо холмистых берегов, деревьев и брошенных зданий. Волны плескались в борта. «В себя приди, Лёха!» — сказал напарник, с трудом приподнимаясь. «Надо что-то делать! Я тут подумал!» «Код на нашу ликвидацию передало не осознание, то есть не вся группа, а лично Кречет. Теперь он погиб. Ну или улетучился в это свое пространство информации. Неважно, в общем. Нет его. А код так и остался, никто его не отменял. Значит, у нас проблемы впереди, курортник, слышишь?» «Да очнись ты!» Он слабо хлопнул меня по плечу и тут же скривился от боли. Придерживаясь за спинку, я повернулся. Меня знобило. Хотелось заползти куда-то в темную тихую нору и заснуть там на сутки. А лучше лет на 100. Река полого изгибалась, саркофаг исчез из виду. Лишь полосатая труба торчала над холмистым берегом. Я закашлялся, стукнул себя кулаком в грудь и выкрикнул: «Мы живы!» Голос, отразившись коротким эхом от склонов, быстро смолк. Увяз во влажном воздухе, но я все равно продолжал кричать. «Слышишь? Живы! Ты нас спасла! И не только нас! Знай это! Все было не зря!» Лабус молчал. По-моему, его смутила эта сцена. Слова прозвучали слишком патетично, напыщенно. Но мне надо было сказать то, что я сказал, пусть даже она не слышала меня. Я сел, положив кулаки на колени, уставился перед собой. И сидел неподвижно, очень-очень долго. Вдалеке громыхнул гром, приглушенные раскаты прокатились над зоной и смолкли. Волны тихо плескались о борт. Река несла нас прочь от станции.